Добрый вечер. Сегодня мы договорились, что начнем с вопросов. Я буду рад им. Присылайте их по почте или устно. С места задавайте смело. Если вы стесняетесь, можете сказать: вот одна моя подруга, и все поймут, что это вопрос ваш лично. Вопрос был об изменениях эмоций. Я, честно говоря, то есть трансформации, прохождение вот этих 12 этапов негативных эмоций. Честно говоря, это знание, оно не приспособлено для крупной, большой аудитории. Вот в чем дело. Я дал его, как бы раздразнил вас, прошу прощения. Это просто тема для того, для тех, кто, будучи заинтересован в этом серьезно, раз. Второе, имеющий веру в это, два. Готов собираться и посвящать этому отдельное время, то есть вместе. Поэтому мы сейчас, как бы, идет работа над тем, где это место и в какой форме это принять. Но это серьезная работа, она требует такой неформальной, как бы, обстановки. То есть я очень хотел бы поделиться этим знанием, но боюсь, что в зале это будет вряд ли реально вот так. Именно практически. То есть вы хотите увидеть, как мне это делать, правильно? Чтобы я вам объяснил, как мне это, как этим инструментом пользоваться, да? Суть состоит в том, что, ну, предположим, если вы чувствуете, окей, я попробую, хорошо. Предположим, вы возвращаетесь домой, и вы видите, что ваш сын, ну, пожалуйста, мама, продолжайте. Пришел трезвый уже, слава богу. Хорошая фраза, приходите домой и видите, что ваш сын наркоман. А что, какие эмоции, видите, какие у вас эмоции? Ладно, возьмем более бытовой наркомании пример. Вы приходите домой, и сын сидит за компьютером. Каждый, у кого что болит, тот о том и говорит. Лектор не может избавиться от этого тоже. Сидит уже второй год, сидит сутками, в 4 ложится, в 7 встает, идет в школу, потом приходит со школы и спит, ну и так далее. И вот очередной такой день. Вы чувствуете гнев. Ты балда, ты все глаза просмотришь, тут уже все, ты очумел уже от своих компьютерных игр, посмотри, ты уже горбатый, сутулый, ты на воздухе не бываешь, понесло, короче, да? Ты так вообще там ослепнешь или там, ты вообще дураком станешь, ну, короче, какие-нибудь угрозы. Это воспитание в гуне страсти, когда родитель находится в страсти. Когда в невежестве, тогда папа идет к своему компьютеру просто, садится, молча мимо проходит, включает свой компьютер и сидит тоже. А когда в страсти воспитания, то оно чаще всего имеет форму постоянных угроз. Ты, дебил, станешь тем-то, если будешь что-то, то-то, да ты так вообще вырастешь, дворником будешь, канавы рыть будешь, не учишься ничего совсем, туда-сюда, пятое-десятое. Такую лекцию прочитал, она ничего не возымела, никакого вообще эффекта. Просто пар, как бы, типа, выпустил. Так, гнев, и вам самому противно от этого, потому что вы знаете, этот мальчик абсолютно контролирует вас. Он контролирует вас. Или это девочка своим поведением. Своим, встала, пошла такая. Ни слова не говоря вообще. Достала. И пошла такая, да, например. Взрослая дочь, да. Вы понимаете, этот ребенок имеет над вами полный контроль. Каждый раз, когда он так делает, у вас бешенство просто. Не то, что гнев, можно назвать бешенство. Ну, конечно, кто-то из вас более сдержан, кто-то более корректен, кто-то их подавил, задавил. Но тем не менее... И тогда вот это прохождение, то есть гнев оскверняет. Об этом говорят веды. Веды говорят, что если человек проявил гнев, это все равно, что, извиняюсь, он штаны прямо. Опять возвращаясь к любимой теме. Но веды, они говорят, что если ты наорал на кого-то, вот припадки просто тебя трясет, и ты брызгаешь слюной, или почти так, неважно. Ты весь осквернен, все, что на тебе осквернено. И веды говорят, прыгнуть в реку должен такой человек сразу, во всей одежде. Это единственное очищение. Сразу найти реку, сразу окунуться с головой туда, все. Только тогда он очистится от этого гнева. Представляете, насколько оскверняющее. Доктор Тарсунов в лекциях «Гармонии семьи» тоже рекомендую прослушать этот момент. И качество характера, воспитание качества характера, он анализирует гнев. Как вести себя с тем, кто на вас гневается. Это отдельная техника безопасности совершенно. Это как бы надо ваших детей собрать, наших детей здесь собрать, и им лекцию, как вести себя, когда на тебя кричат. Но идея в том, что есть гнев, то есть что-то произошло, то, что у вас не вписывалось в ваши планы, да? Если человек начинает этот анализ постепенно, по ступенькам, нас вот мы записали, после гнева ниже ступенька идет что? Огорчение. Для того, чтобы не прыгать в реку в одежде, для того, чтобы... не выглядеть в глазах своего ребенка предком занудой или предком психопатом, чтобы не было этого, чтобы не дискредитировать себя. Гнев никогда не поднимает в глазах подопечного, будь то муж, который наорал на жену, или начальник, наоравший на подчиненных. Уважение никогда не растет, никогда не увеличивается, нет примеров таких. Поэтому, чтобы избежать разрушения отношений такого порядка, нужно переключиться на один из способов, мы разобрали, да, переключиться на одну на другую эмоцию, например. Первое у нас было поменять эмоцию, вот пройти ее, пропустить по всем. Осознание того, что на самом деле меня бесит то, что он сидит за компьютером, на самом деле это есть продукт моего разочарования. Ступенька ниже, как мы назвали, под гневом? Огорчение. Это мое огорчение такое, то есть я огорчен. Чем я огорчен? Тем, что сын или дочь не оправдывает мои ожидания. То есть я вложила душу или вложила свои знания или свою заботу, да, рассчитывая, что, ну, как бы вырастет человеком или будет расти человеком, а он не растет человеком. То есть огорчение. На самом деле мы огорчены, мы расстроены. Далее, ниже ступенька какая? Страх. У нас есть страх, что любимое нами существо, муж, сопьется совсем. Например, вот он рюмку очередную наливает, жена начинает на него кричать. А у нее большое разочарование, горечь такая, огорчение, что он 3 недели не пил, и сейчас вот из-за этого дурацкого дня рождения сейчас нальет себе рюмку и уже наливает. На самом интересном месте она огорчена очень сильно, на самом деле. И что ей движет страх, что любимый мужчина, все равно он любимый, может быть, он деградирует на глазах. Страх увидеть его таким, каких она слышала тысячи историй своих соседок, своих подруг, своих родственников, своего отца, собственно. Что она, история отца повторяется. Или что у этих тоже было, вот у Трофимовых здесь нет, надеюсь? У Трофимовых сын тоже сначала за компьютером сидел, потом начал по порносайтам лазить по ночам, а потом на героине, короче. Все, вот такой расклад. Мой уже в компьютере уже сидит основательно. Пока еще порносайты как бы не может, потому что все на виду. Но уже началось. Страх, понимаете, страх. Страх-то не за себя. Женщина не за себя боится. Отец не за себя боится. Какая угроза отцу от интернета, если он сам не чокнутый на нем, правильно? Страх, любимое существо, тот-то под моей опекой. Разбираете, понимаете, вы как бы препарируете эмоцию эту. Вы видите, что она многослойная. Но заглядывая в нее, вы переживаете эти все. Нужно пережить все. Есть такое правило. Если какая-то одна эмоция... Одно и то же проявление в вашем характере. Вот женщина без конца обижается. Или мужчина чуть что начинает занудно там объяснять что-то. Занудные наставления. Такой вид гнева есть. Он как бы не кричит, но он начинает наставлять женщину. Таким противным, таким унижающим тоном. Не бывает такое, да? Или я придумал? Это склонность мужчин всех. То есть есть две склонности мужчин разрушать отношения с близким человеком. Первое – делать дуру, второе – делать проститутку. Я это в грубой форме, извините, оформляю, но это так. Первое – доставать ее ревностью и доставать ее какими-то там своими подозрениями, там вопросами, то есть унижать ее в ее чистоте. А второе – подчеркивать ее глупость. Хотя речь часто не идет о глупости. Например, одна из форм покровительства женщине, заботе о ней – это без конца ей объяснять что-то. И женщина, которая хочет почувствовать себя любимой, очень часто может задавать одну и тот же вопрос. Как бы, ну вот я так не поняла, мы как все-таки летом будем отдыхать? Ты как вот думаешь лучше? Да? Он говорит, ну мы же вчера решили, ну что ты? Я не знаю. Ну ладно, все, уже обиделась. Все, не дал внимания, все, обиделась уже. Вы скажете, мы уже не обижаемся, это не про нас. Это вы уж бросьте, мы не такие нежные, мы же закаленные, то есть, как бы, то есть подумаешь там. Поэтому мужчина может вот этот такой метод унижения, да, то есть такие, давать такие надменные наставления. Ну, я же тебе сказал, ну, то есть, ну, боже мой, ну, что тут непонятного? То есть, вот в таком, да, настроении. Мы же вчера об этом говорили. Ну, титр один, ну, какая ты дура все-таки. То есть, эмоционально, разумеется, он этого не произносит вслух, но титр звучит такой. Итак, мы обрушиваемся в той или иной форме с гневом на близких, но если мы посмотрим, оказывается, в основе этого лежит любовь. Из-за любви именно мы разочарованы, мы огорчены, что не произошло то, что мы ожидали. Гнев – это значит, я гневаюсь, что произошло нечто, чего я не ожидал. То есть, как бы ерунда происходит, это не в план, не входит. А ниже ступенька, которая в подкладке этой эмоции, это значит, что я огорчен, что не произошло то, что я ожидал. Далее страх. Я боюсь, что наши отношения распадутся. Мне очень дорог этот человек. Женщина копнет свою обиду, она понимает, если она копнет обиду, она поймет на третьей ступеньке, что ее обида – способ удержать мужчину, способ контролировать его. Веды говорят, что обидчивость, неспособность прощать людей – есть тенденция к контролю, жажда власти. Обидчивость есть жажда власти, способ контролировать людей. Кто этот метод применяет, тот знает, что именно это и хочется. Но женщина, как она хочет контролировать? Она хочет удержать мужчину, хочет внимание получить, хочет получить любовь, как-то показать, что ей не хватает ощущения защищенности. Далее страх. Что после страха по порядку у нас? Сожаление. Сожаление, что так все вот происходит, оно происходит таким образом уже давно. Сожаление в целом о том, что так складывается, все идет в таком русле. Страшно и одновременно сожалеешь, что как бы жалко того, как могло бы быть. Сожаление. Дальше. Беспомощность, разумеется, сожаление всегда связано. Это почти, можно сказать, одно чувство, просто как бы его подкладочка, ее начинка. Знаете, как конфеты с начинкой бывают. Беспомощность. Так вот на глазах у меня идет, и вот я каждый раз, когда он так делает, я начинаю на него кричать, например, да? Отец говорит, или на нее. Или жена говорит, каждый раз, когда он так делает, хотя и понимаю, что, в общем-то, как бы этого не стоит делать. Я беспомощный, я все время... Я беспомощный и начинаю... У меня лицо, мимика меняется, выражение, или я плакать начинаю. Не могу остановиться, плакать начинаю сразу. Его начинает бесить, что я плачу. У него гнев. Женщина заплакала на этой стадии, так и есть слезы беспомощности, да? Они хорошие, это тоже... Женские слезы – самый короткий путь пережить все эмоции и очиститься быстро. Это элемент воды очень сильно. Милостью Бога элемент воды помогает снять все. Он так устроен. Железы у нас есть. Господь снабдил специальным водохранилищем, слезохранилищем женщину, чтобы она быстро очистила и себя, и мужчину. Это вода, которая очищает моментально. Веды говорят, есть два типа слез. Вы знаете об этом, да? Первая – горячая, вторая – холодная. Кто не знал этого? Это веда, это ведическое знание. Скажут, ерунду какую-то рассказывают, слезы, горячие, холодные, как-то кран. Горячие слезы всегда есть. Тяжелые эмоции всегда, когда подставьте жене палец, когда плачет мужчина. Капнулось и горячее, значит, перестарались уже. Все. Не от счастья явно плачет. У меня была такая история одна, когда женщина говорит, я много лет терпела, сегодня это наша тема, я прошу прощения, детей до 16 здесь быть не должно. Секс. Когда женщина много лет терпела, и в конце концов мужу сказала, что ей все это вот так. То есть просто сексуальные отношения. Терпела в такой форме, она не могла терпеть. А муж ей говорит, так ты же плакала, подразумевается, от счастья. Она говорит, нет, не от счастья. Должна осознаться, что не от счастья. Оба в шоке. Один от своей иллюзии, вторая от того, что он даже не догадывается. Поэтому, когда слезы страдания имеют, они горячие. Жгучие, как это говорят, не жгучие. Горючие слезы. Русский язык. Горючие слезы. Это всегда слезы горя, поэтому корень даже один. Холодные слезы всегда слезы счастья. Всегда. Замерьте, почувствуйте. Ближайший праг. Женщины просто разучились плакать в большинстве своем в Кали-Югу. Но горячие слезы. Это короткий способ очиститься. Но если нет, тогда мы двигаемся по анализ, как бы. Мы от разума идем, мы анализируем, раскладываем эту эмоцию. Так у нас беспомощность. Беспомощность от того, что хочется очень лучше, хочется очень счастливее на самом деле, но происходит как всегда. И я не в силах, прямо вот на глазах. Прямо на глазах я чувствую, что сам разрушаю, сама разрушаю. Вот заткнись и закрой рот, хочется себе сказать. И молчи сейчас, ничего больше ему не говори. И мужчина так же думает. Замолчи, вот он внутри думает так, замолчи. Не обижай женщину или не обижай ребенка там или еще что-то. Замолчи. Поэтому одним из талантов этой любой конфликтной ситуации это взять паузу, выйти из нее. Кстати, очень трудно. Какая-то магнетическая сила заставляет стоять тебя и ждать решения. Вот просто топтаться там и ждать какого-то решения. А решения нет. Ухудшаются отношения только. Вопрос у нас был, почему выяснение отношений всегда портит отношения. Да? Потому что все усугубляется только. Нет времени рассмотреть, подумать. Поэтому если один из партнеров выходит из игры, как бы из этой дурной игры, из конфликта, да, из напряжения, разговора напряженного, остается один или выходит чуть-чуть там на улицу прогуляться. Мужчины, они курить, бегут на балкон, но они ничего там особенно не думают. Обычно как бы анализа никакого нет. И начинает человек плавно раскладывать эту эмоцию. Это один из способов разрядить, ее практически убрать. Она как бы рассеивается. Как бы рассеивается. Есть такой принцип в ведах. Очищение с помощью огня знания. Огонь знания есть такая категория. Это определенный огонь знания. Вы подходите как бы чуть-чуть к ситуации со стороны. Со стороны означает с точки зрения разума. Все, что происходит, вот эти глубокие такие напряжения, они происходят в уме. Зная свою природу, изучая ее, вот Алексей Мередов, он ученый именно в этой сфере, так же, как доктор Торсунов. Он говорил, цитируя Веды, ум стоит выше чувств, которыми мы воспринимаем все. Но выше ума стоит разум. Поэтому включает разум. Женщина включает разум. Лучше, если мужчина включает. Ему, по идее, проще. Он не так эмоционален. Это его обязанность. Да, быстро, правильно среагировать на эмоции женщины. И соблюдать технику безопасности. Например, есть такой реакционный тип конфликта. Реакцион, реакция. Один заводит другого. Избежать, чтобы таких конфликтов, нужно соблюдать принцип следующий. Женщина никогда не должна обижаться на мужчину за то, что он сердится. Это в основном главное, на что мы обижаемся на мужчин. Женщины обижаются. И мужчины никогда не должны сердиться на женщин за то, что они обижаются. Сейчас кажется просто таким каламбуром. Если заглянете в момент какого-то напряжения, вы посмотрите «Анатомию». Если был такой фильм, по-моему, произведение, да? «Анатомия развода». «Анатомия одного развода», да? По-моему, французский. По-моему, Эрве Базен, если не ошибаюсь. Верно, да? «Анатомия одного развода». Вот анатомия конфликта, если вы правильно, как врач, подойдете к нему, вы увидите, конфликт входит в систему дурной бесконечности. И чем больше мужчина злится, тем больше на него обижается женщина. Она сначала говорит, ну хорошо, ладно, все. Ладно, ладно, хорошо, ладно. Да, соответствующим тоном. Он начинает от этого беситься больше, она просто замолкает. Она уже дальше не говорит даже хорошо. Он начинает что-то от нее требовать, трясти чем-то недовольна, она начинает плакать. Она начинает плакать, он просто рвет и мечет. Поэтому техника безопасности. Мужчина не злится на женщину за то, что она обижается. Или, по крайней мере, женщина не обижается на него за то, что он злится. Кто-то один должен остановить эту чуму. Это цикл, эти конфликты, они как снежный ком, они на глазах прям наворачиваются и просто все. И уже стороны не помнят, почему они, из-за чего начался конфликт, это не важно. Потому что один обижается, потому что одна обижается, потому что он сердится, а он сердится, потому что она обижается. С чего началось, не имеет значения. Поэтому если мы выходим из игры, как бы выходим, находим силы просто отойти, сказать, ой, так ласково просто, не просто хлопнуть дверью и сказать, все там типа. А выходим из игры мягко очень, не обижая человека. Отказывать людям – это великий талант. Отказывать в общении человеку, который гневается на тебя – это великий талант. Любой предлог оправдан, даже попроситься в туалет или сказать, что мама зовет, или еще что-нибудь, неважно. Говорится, что лучше, конечно, этот анализ получается на письме, когда вы серьезную проблему испытываете. Но даже если на ходу. Минимально стоит на 3-4 ступеньки снизить, пройти эти эмоции, проанализировать их, да? Она уходит, попробуйте. Это практический совет, попробуйте. Но если не уходит, садитесь тогда вечером и пишите, все, раскладывайте. Как пишется? Пишется так, по поводу любой ситуации конфликтной. Первое, меня бесит то, что, так и пишите, да, и не стесняйтесь, не завысите, ничего. Прямо пишите, меня бесит. Это бесы, да. Не в смысле духи, а в смысле дурное проявление качеств характера, да, то есть гнев. Меня бесит то-то и то-то. Следующая строчка. Меня огорчает при этом, при всем, то-то и то-то. При этом меня очень сильно пугает то-то и то-то. При этом я чувствую себя беспомощным поэтому и поэтому. Вот такой вот полный анализ. Чаще всего всех 12 пунктов проходить не придется вам. Но что, если вы испытываете не гнев? А что, если вы сразу испытываете бессилие, беспомощность? Нет гнева, просто беспомощность. У мужчин часто беспомощность сопровождается гневом сразу же, потому что это дискредитация его, его как бы дискредитирует. Если он ничем не может помочь женщине, он начинает гневаться. Это реакция на слезы, всем известно. Если женщина начинает плакать, это самое беспомощное, он там ничего не может делать. Он действительно там беспомощен, потому что веды говорят, это единственное оружие женщины. Слезы и слова укора в свой адрес. Слова укора в свой адрес. Это два оружия смертельных для мужчин, ничего не может сделать. Поэтому, испытывая бессилие, он начинает беситься. Женщина чувствует себя виноватой за свои слезы и прекращает эту практику, думая, что это что-то неправильное. Это очень правильно, это очень здоровый режим, независимо от того, как мужчина реагирует на это. Так, если мы сразу испытали, предположим, страх, да, значит, у нас ниже страха, что у нас еще раз? Досада. То есть мы можем чувствовать, что Мы упустили какие-то возможности. Мы думаем о том, что прочувствуем. Мы упустили какие-то возможности, чтобы эта ситуация не сложилась. Например, вы слушали прошлую лекцию и испытывали досаду, или позапрошлую, воспитание детей. Досаду, что прошло время. И моментально беспомощность. А ребенку уже 15. Вспомнить, что я с ним делала, когда ему 5 было, это вздрогнуть. Вспомнишь, вздрогнешь. Досада и страх, и все вместе. Причем оно все вместе комбинирует разные формы чувства вины, разные из этих разных чувств. Досада. Дальше что? Ниже. Разочарование. Мы разочарованы. Мы разочарованы в людях, конечно же. Почему? Потому что они в нас вызывают чувства, которые мы не хотим. Мы хотели быть добрыми. Мама пришла в гости. Старенькая мама пришла в гости. Я опять на нее наорала. В ком разочарована? Маме? Маме, да. Но в принципе в себе. Вообще-то в себе. И туда включена беспомощность, что я не могу, я как рыба об лед. Я бьюсь, я всю жизнь пытаюсь, встречаясь с ней, говорить нормально, но не могу. 5 минут разговора, она что-то такое говорит опять, и мне все понесло. Вырисовывается картина или нет? Например, в самом нижнем у нас стоит чувство стыда. Разумеется, во всем этом все это разложив, ничего кроме чувства стыда не вызывает. Это очень хорошее чувство. Очень хорошее чувство, на самом деле, потому что веды говорят, что человек, который способен стыдиться, способен посмотреть в глаза чувству стыда, или у которого еще краснеют уши, это очень возвышенная личность. Он, на самом деле, большое благословение Бога имеет. Очень большое благословение Бога. Доктор Торсунов, он объясняет очень, очень, очень в серьезных лекциях, в самых серьезных, пожалуй, лекциях, как способность видеть свои грехи. По сути, переживать эти самые эмоции – это то же самое, что в христианстве, например, исповедоваться. Только в данном случае это как исповедоваться самому себе. В данном случае это исповедь самому себе. И что делать, если вы сразу испытали чувство стыда? Это редкий тип людей. Сразу стыдно стало. Ну, глупо сделаю, сразу стыдно. Окей, прогоняем чувство стыда. Дальше на круг. По сути, эти все качества надо по кругу было написать, да? После стыда у нас что идет? Первый – гнев. Если человеку стыдно за что-то, то у него, конечно же, есть гнев за то, что кто-то его поставил в такое положение. Кто-то поставил в такое положение, где был анекдот, где в кабинке мужского туалета мужчина ругается там. Он ругается, он говорит, да эти теплые штаны, что на мне с этими теплыми штанами? Что-то такое, жену как бы ругает, да? У него чувство стыда, что они не так легко расстегиваются сразу брюки, да, то есть очень неудобно и стыдно, может быть, и что-то произошло. И он ругает жену, у него гнев на жену, что она пристала со своими теплыми штанами с утра. Говорит, одень теплые штаны, одень теплые штаны. Дальше опять мы двигаемся, опять от стыда к гневу, от гнева к чему? К тому, что что-то не произошло. Но в любом случае это требует полной концентрации. То есть аудитория, мы действительно, те, кто в этом заинтересован, мы просто должны собраться и делать это все. Только это на самом деле. Вот этот процессинг делать, проведение этих эмоций. Но я думаю, что лабораторная работа более-менее удалась. Вы почувствовали, как эта эмоция, что с ней происходит. По крайней мере, вот отсюда это чувство как бы такой неизбежности, давления, оно уходит. Это факт. Абсолютной подконтрольности эмоций, оно уходит при таком анализе. Потому что сам анализ позволяет ощутить свою непричастность, понимаете? Мы не можем анализировать то, чем являемся, правильно? Мы не можем. Но если мы что-то можем анализировать, нашли силы, значит, мы уже к этому непричастны. Это уже дает ощущение освобождения. Понимаете? С уровня ума подняться на уровень разума. Зацепившись за разум, мы говорили два основных правила. Первое, это выше, чем разум. Это разум помогает, как альпинисту, вбить крюк, и тогда только спускаться в эти эмоции. Вбиваете крюк, чтобы не сорваться просто психического срыва, чтобы не было. Первое, эти все эмоции не хорошие и не плохие. Они такие, как есть. Это не хорошо и плохо. Это то, что надо пережить. Второе, я, как духовное существо, к этому не имею никакого отношения, по сути. Вот такие два забили. Даже еще не верите в это. Ну как-то я духовный личный. Я мать вот этого оболтуса, который сидит за компьютером. Я жена вот этого пропоицы, который вот уже третий день не просыхает там, да. Или я женщина, у которой рост 1,60 м, и там талия такая, и то сякое, и сама на себя. И все на себя там. И самой себя стыдно, и досадно, что вот так. И на маму с папой, что у них такой генофонд. Все эмоции обрушил на себя. То есть разные. Лучше это делать письменно. Просто полный расклад, да, когда вы пишете. Обязательно к каждому чувству. Поначалу вы даже не будете их чувствовать. Вы даже будете думать, досада, да что, я вообще не помню. Мне вообще такое незнакомое, что-то досада. Какое-то слово какое-то чудное даже. Ну, со сменой содержания понятно. То есть эмоция остается та же. Вы просто начинаете силой разума перенаправлять ее. Что бы вас еще могло бы так сильно прогневать, например, если гнев испытываете, да? Чаще всего трудно что-либо найти. Потому что это уже всю жизнь одна и та же проблема. Вот муж опять пришел домой выпивший, да? Или сын опять за компьютером. Вот эти циклические такие. Кажется, что ничего не может вызвать такого же гнева, как это. Значит, надо придумать, что могло бы. Если вы сама пришли в дупель пьяная домой, вот как бы вы себя чувствовали? Жена такая думает, вот бы я. Тогда бы я еще больше на нее рассердилась, потому что он меня до такого довел. Хорошо тебе, видишь, начала пить, все. Теперь сама не просыхаю. Но это больше чувство юмора, тут гнев не получается, да? Далее, сдвинуть стрелки часов, это понятно, да? Вы либо переноситесь в прошлое, где ситуация такая же была, где в конечном счете вы нашли силы выровняться, или человек, который вызвал этот гнев, в конце концов, не оправдал вас самые худшие ожидания, не оправдал их, он не оправдал. И вы опять были разочарованы, да? Когда люди не оправдывают даже наши худшие ожидания, нам все равно плохо. Представляете? Нам плохо. Мы уже приготовились, а он гад трезвый пришел. Или я пришел домой, ну, думаю, все, сейчас открою окно, выкину монитор в окно вместе с компьютером и модемом, все. А он сидит, уроки делает. Все, опозорен. Опять не разочарование, понимаете? Некуда гнев направить. Ты что там делаешь? Все равно наехал, понимаете? Ты что там делаешь? Почему так? Что ты здесь такое напишешь? Почему так безобразно пишешь? Что за почерк? Ручку не можешь сменить? Пиши аккуратней. Все равно наехал, да? Кажется, уже делает то, что хочет. И смена вообще, или смена вообще темы, как бы. Человек переключается со своей четвертой, то шестое, переключается со своих проблем на проблемы других людей. Или, может быть, читая, или слушая, или... Популярная методика такая сейчас, психологическая, знаете, не слышали, наверное, да? Группы поддержки, да? Вот в группах поддержки, ну, самый яркий пример – это анонимные алкоголики общества, да? То есть сильная, ну, известная практика и, в принципе, вроде бы рабочая, работающая. Вот там эта проблема, ну, этот способ лучше всего виден, что ты приходишь в среду людей, которые имеют похожие проблемы, но иногда в гораздо более концентрированном виде, переключаясь на них, стараясь поддержать другого человека. Интересно, что срабатывает закон пожертвования, мистическая сила закона пожертвования. Когда ты вместо того, чтобы прикрывать себя, свои мягкие ткани от проблем, ты погружаешься еще больше в проблемы других, отодвинув на время свои, да, срабатывает чудеса закона пожертвований, ты не чувствуешь больше напряжения в связи со своей проблемой. Поэтому эгоизм, привязанности к своей проблеме, он не дает вот этот способ практиковать, но это сильный очень способ. Это отвечает на ваш вопрос, сколько эта схема дает вам? Это не руководство прямо к действию, но к эксперименту, я вам как бы материал к экспериментам даю пока. А кого это реально заинтересует, добро пожаловать на трехдневный семинар «Большая стирка». Так, тема сегодняшнего, шаг седьмой, который мы делаем сегодня, он называется «Любить так, как в первый раз». Почему шаг назван это так? Потому что, когда мы встречаем человека, надеюсь, что каждый из здесь сидящих в зале пережил подобное, если нет, то в перспективе, я надеюсь, верю в это. Когда мы встречаем человека, который нам кажется, вот он, пришел, вот это ощущение, вот он или вот она. Большая радость, большое воодушевление. Чем отличается это качество? Мы верим, что этот человек самый лучший. Мы ведь ничего о нем не знаем. Мы даже не знаем, как сложены наши отношения и так далее. Но подъем такой большой, сила этого подъема такая мощная, что мы верим, что все будет очень хорошо. Наше сердце подсказывает нам. Но потом, в силу каких-то обстоятельств судьбы, влияний, там, планет и так далее, статистика берет верх над верой. То есть есть всегда два противоборствующих как бы энергии. Статистика, ну, то есть опыт, и вера. Если человек там три раза повел себя не так, как мы от него ожидали, мы начинаем сомневаться, вообще ли он способен вести так, как мы себя ожидаем, или, может быть, как мы себе это представили, да? Поэтому то, что отличает в первый раз, это означает, что нету за спиной статистики. Если мы учимся любить как в первый раз, а это, по сути, единственный способ любить. Эта любовь в ведах называется необусловленная. Не только в ведах. Она не обусловлена ничем. То есть мы не ждем ничего плохого. Мы просто хотим любить. Или мы верим, что этот человек будет нас любить. Мы верим тоже в это. Вера – это основана на глубокой природе души, которая верит, что главная ее суть – сама душа верит, она в этом не сомневается. Как-то нам это, до этого не дойти, до этой веры не докопаться, очень глубоко она. Что она любима и способна любить. Это абсолютное духовное состояние души. Поэтому пока душа не столкнулась со статистикой, с какими-то внешними проявлениями доказательства того, что или иллюзиями того, что нас не любят, мы сохраняем эту веру. Но чем больше таких доказательств, тем тяжелее нам продолжать верить. И поэтому на самом деле нет другого способа по-настоящему любить, кроме как в первый раз. Потому что в первый раз мы, во-первых, свободны от ожиданий, достаточно свободны от ожиданий. Если у нас ожидания, чаще всего это не любовь. И второе, у нас есть вера. Вера, что просто мы будем счастливы с этим человеком. Ожидания, есть две категории ожиданий, как бы исполненные любви и неисполненные любви. Чем они отличаются? Исполненные любви, это означает, что этот человек, любимый человек, сделает все, что в его силах. Он делает сейчас все, что в его силах. Мне кажется, что он делает мало. Я просто не вижу, какие энергии на него давляют. Например, человеку астрологически, ну, кто-то знаком с астрологией, но примерно я термины назову, ладно, извиняюсь, кто не очень близок к астрологии. Человек, который проходит период Меркурия, ну, как бы настроение Меркурия всем представляется, да, немножко, кто особенно лекции доктора слушал, да. Может ли он понять, что испытывает и что чувствует человек, проходящий период Сатурна? Ну, в принципе, может, потому что период Меркурия идет вслед за периодом Сатурна, подразумевается, что человек уже пережил. Но нам иногда кажется, что люди не хотят прилагать усилия. Это наше суждение, это наше амбициозное суждение. Он не хочет бросать пить, поэтому нечего его поощрять. Он сядет на шею и ножки свесит. Нам в голову не приходит, что этот человек сам в ужасе от себя, внутренне. Он, правда, уже боится в этом сознаваться, чтобы свою слабость не признавать. Но он сам от себя в ужасе. Мы сами от себя в ужасе, на самом деле. Вот по всему этому списку. От своей беспомощности, в отчаянии, нам стыдно, у нас гнев, все, полностью. Самый полный комплект всех эмоций там варится от того, что я делаю. И когда мы видим, что окружающие считают, что я мог бы, это как учителя такую формулировку любили в школе, я помню, для детей, так как бы, для троечников, такие дети, троечники, да. Мог бы учиться лучше, что, но не хочет. А откуда ты знаешь, пишешь, откуда ты знаешь, хочет или не хочет? Если бы попал бы в студенческие годы, попало бы в период, например, какой-то из тяжелых планет, например, есть такая планета, очень способствующая образованию, называется Раху. Раху – это лунный узел. Дикая совершенно планета. Такие могут у него в голову мысли светлые приходить, что ой-ой-ой, мама не горюй называется. Что может человек понять? Но не хочет. Иногда действительно не хочет. Но для этого только человек надо воодушевить, и все. Но если после воодушевления человек приложил искренние усилия и все равно не может, значит, надо его оставить в покое. Вот это называется исполненные любви ожидания. Я верю, что любимый человек делает все, что он может. Просто видно, ему очень трудно. Все. Я помню, как однажды друг мой рассказал мне, что у него головные боли, мой одноклассник. Я ему сказал, да ну, ты просто перетерпи. Все нормально. Не надо пить таблетки. Таблетки – это химия. Я прочитал ему целую лекцию там. Подтвердил это своим опытом. Я сказал, что я не пью таблетки на самом деле. И у меня все проходит. Да. На следующий день я его встретил в школе. Вот с такими мешками под глазами, то есть такие круглые пятна абсолютно такие, да, ввалившиеся глаза, бледное лицо абсолютно. Я говорю, ну как? Он говорит, я как ты сказал, я не пил таблетки. Я говорю, и чего? Да, говорит, я на стенку всю ночь там залазил, то есть ну, спать не мог. И вдруг до меня дошло, что мы о разных головных болях говорили. Та головная боль, о которой говорил я, это как бы, ну, болит, да. Да что там таблетки, понимаете? Что есть разные уровни страдания, оказывается. Что есть разные уровни кармы у людей. И когда мы упрекаем их в том, что они не хотят, это значит, у нас есть неисполненные любви ожидания. Неисполненные. Что-то надо, понимаете? Чего-то надо. А надо не пришло. А надо не досталось. Планировало так, а он вот не так. Он не может. Все. Мы начинаем критиковать человека, даже не разбираясь, в какие причины. Мы и разобраться не можем, потому что причины находятся в его прошлом. Это прошлая карма на него надавила. Требует чудовищного прощения, как бы силы прощения и веры, чтобы помочь человеку пройти это. Просто подписать ему приговор дебила, пьяницы там, и так далее. Это проще простого. По крайней мере, вы тогда свое бессилие как-то оправдываете, да? Но признать смиренно, что человек проходит что-то, что, с чем я справиться не могу никак, кроме как вместе с ним потерпеть, все. Тут нет другого способа, просто вместе с ним терпеть, все. Не лишая его своей любви. Все, другого способа нет. Поэтому, когда наши ожидания исполнены любви, то мы уверены, что человек делает все, что в его силах. Когда они не исполнены любви, то это террор просто, это издевательство. И отношения разрушаются, потому что человек не может без конца жить, когда от него сверхожидания какие-то. Человек не может, он разрушается. Он чувствует, что он все время дурак, он все время не оправдывает, он все время плохой, он все время не оправдывает, он все время не догоняет, он тормозит. Сколько я с тобой лет буду возиться, вот это, понимаете? Ожидание есть, как вы скажете, ну как же, она верит, что он перестанет пить? Нет, это не вера. Такая вера убивает. Такая вера убивает, которая выставляет сроки, да? Сроки выставлены его с кармой, его судьбой. Сроки выставлены. И от того, что жена говорит, или отец говорит, сколько ты балда будешь, вот сколько ему карма заставляет его, столько он и будет. И просто терпеливо жди, пока это кончится, и не разрушь отношения, чтобы подхватить человека, когда он выйдет из этого, как из горящего дома выбежал человек, да? Чтобы подхватить его и в жизнь, как бы поддержать его в жизнь. Пока просто беспомощно, стой рядом и жди. Такие ситуации есть. И когда бывает это ожидание неисполненной любви, когда они возможны, скажите мне? Он делает все, что в его силах. Когда мы так можем? Какие условия нужны, чтобы так относиться? Спросите себя. Что бы вам нужно было? Сколько вам? У нас в школе была такая шутка. Ты бы за 100 рублей бы прошел бы голый по улице Ленина? Или в школу бы голый прошел, пришел бы. Вот такой, знаете, от праздности ума подросткам приходят всякие светлые идеи в голову. Или бы там съел что-нибудь такое, так, знаете, что съесть нельзя. За 100 рублей бы съел бы. За 100 рублей бы так отнеслись бы к мужу. Что нужно? Оказывается, нужно сознание того, что я не завишу в своем счастье от этого человека вообще. Поэтому я счастлива, а он делает то, что может. Хорошо, хороший человек, делает все, что может. Все, что может, делает. А больше мне не надо, чем он может. А когда надо больше? Когда вожделение есть. Когда уже что-то нарисовало про него. Или нарисовал мужчина от женщины. Он нарисовал, там насмотрелся после полуночи там каналов всяких, да? И потом думает, что там начнется маппет-шоу в постели потом после свадьбы, да? И смотрит, как-то все обычно, так как-то неинтересно. И кончается быстро. Не как в кино. В кино все наоборот. Эмоции развиваются быстро, а такие интимные отношения длятся часами. Человек разочарован, не понимает. Кто-то меня дурачит. Ему не приходит в голову, что его кино дурачит. Он думает, что его жена обманывает. Или сам, или с ним, или он болен. Так можно подумать. Поэтому только самодостаточность, когда у женщины есть ощущение, что мое счастье, мое семейное счастье в одном мужчине, да. Такая формула, она выглядит как тоже как каламбур. Но на самом деле считать, что мое счастье, это оно зависит от одного мужчины, это правильно. От одного только мужчины. Но считать, что мое все счастье зависит только от мужчины, это неправильно. Потому что в этом смысле формируются отношения на основе неисполненных любви, ожиданий. Все. Систему нельзя перегружать ожиданиями. Близкий человек – просто человек. Он просто человек, попавший в период Сатурна. Или просто человек, у которого судьба такая, что вот у него Раху во втором доме. Второй дом – это дом пищи, питания. Если там Раху, человек не может сопротивляться, у него тяга. Его все обстоятельства жизни его все время толкают к какому-то виду интоксикации. Все время, постоянно. Нелепые самые ситуации. Может стать зависимым в самой нелепой ситуации. По глупости или там как-то. Или женщина допустить ошибку может какую-то в своих личных отношениях. Под жестким влиянием планет может допустить. При этом даже им внутренне оставаясь преданной верной мужу. Но просто ситуация. Запуталась, растерянность, отчаяние какое-то. Ситуация непонятна. Просто подвергнуться насилию, например. Да. Если муж начинает подозревать, что все это инсценировано, просто на самом деле ничего там не было, никакого насилия, просто, наверное, там туда-сюда. Такие примеры часто бывают в криминальной практике, в уголовной практике, где мужчина начинает доказывать, что да, она сама потом хотела там туда-сюда. Поэтому самодостаточность, она дает возможность вступать в отношения на основе «я даю», а не «я тут жду что-то». Потому что, имея осознание, что я, в принципе, мне здесь ждать в этом материальном мире нечего, я здесь гость. Она создает это ощущение, что все мое счастье, оно есть внутри меня. Есть притча такая суфийская, где один богатый купец приехал проведать святого. Одного очень возвышенного святого. Он приехал с ним встретиться, получить его благословение. Но город, в котором жил святой, он был сам достаточно беден. Это очень бедный был город. Мало того, что святой был отшельником. И сказали, что он где-то живет. Хотя известен он был во всей стране. И тогда этот купец снял самое лучшее, что там было, как бы себе для жилья на пару дней, чтобы встретиться с этим святым. Но это была абсолютная лачуга, абсолютная такая домишка с покосившимися стенами, дверями, дырявой крышей. Но самое лучшее, что было в городе. 5 звездочек у них было. И когда он пришел, в конце концов он договорился о встрече со святым, и когда он пришел к святому, он увидел, что святой этот прославленный, он живет еще в более худших условиях. То есть его дом вообще там одни дырки, а не крыша. Дверей вообще нет, даже покосившихся. И он недоумение говорит: ты великий знаток, ты мудрец. Тебе приходят самые богатейшие люди, к тебе приезжают цари, чтобы задать вопросы, на которые они не могут найти ответа. Почему ты живешь в таких условиях? И тогда этот святой сказал: пойдем, покажи мне, где ты живешь сейчас. И он его привел, он рассмеялся, он зашел, рассмеялся, купец, в шелках у него, кольца тут, перстни, да, он привел, дорогие подарки принес этому святому. И он рассмеялся, говорит: да ты-то живешь не лучше, ты живешь не лучше. На что этот купец сказал: я здесь проездом, я здесь только проездом. На что святой сказал: я здесь тоже только проездом, просто проездом. Имея в виду этот мир. Вот и я, говорит, в этой жизни только проездом. Поэтому если мы помним, что мы здесь только проездом, то мы не будем здесь очень сильно обращать внимание на то, что какая у нас там дверь или какая хижина. Мы просто будем сконцентрированы на чем-то, что важнее, куда мы вернемся. Купец знал, что он вернется к своему бизнесу, в свой магазин, где ящички набиты драгоценными, полудрагоценными камнями, в свою семью, в свой шикарный дом с садом, фонтаном. Так и человек, который осознает свою духовную природу, у него нет проблем с тем, что происходит здесь. Он здесь только проездом. Только так по-настоящему можно добиться этого состояния самодостаточности. Как только вы забываете, что вы проездом, мы забываем, что мы проездом здесь, у нас начинаются большие проблемы. Мы начинаем эту хижину, на которой 2 дня. Мы там начинаем евроремонт, потолки. Представляете, купец такой: так, невыносимо здесь жить. Ну-ка, давайте сюда мне Юнкерс, газовое отопление, подвесной потолочек с лампочками, вставленный вниз, да, финские красящиеся там обои какие-нибудь рельефные, там туда-сюда, паркетик мне. Пока он это все будет делать, уже уезжать надо, правильно? Тратит кучу денег. Святой бы еще больше смеялся. Итак, мы сегодня говорим о такой теме, как любить как первый раз. Одна из подтем – это высокие технологии начала отношений. Извините за термин технологии, это, конечно, речь идет об эмоциональных технологиях, потому что мы живем в технологическое время, и поэтому нам нас удивляет во многом то, что происходит в этой сфере, да. Но мы забываем, что это не самое чудесное, что технологии отношений, технологии природы ума и души во много раз более сложны, во много раз сложнее. И что там, точно так же, как мы не можем обращаться даже элементарным теперь уже устройством, оно высокотехнологично, оно очень технологично. Вот высокотехнологичное, это достаточно технологично. Вот у меня записывающее устройство. Высочайших технологий. Не читая инструкции, мы вообще ничего не можем сделать. Если я приглашу вот даму, например, скажу: пожалуйста, тут мне просмотрите, все ли записалось. Вот вы бы смогли подойти? Вот это флеер записывает. Да я сам человек как бы сведущий в этих вещах, но это я уже боюсь, это уровень я уже боюсь, это не мой уровень. Сложный, достаточно сложный, с кучей операций. Итак, высокие технологии. Мы допускаем, чтобы изучить все функции Nokia телефона, мы должны посмотреть в паспорте тщательно, пошагово, шаг за шагом, посвятить этому целый вечер, а может быть и не один вечер, чтобы понять, как вообще там чего снимается, включается, заводится, да? Сейчас любой продукт очень сложен технологически. Но почему-то мы думаем, что отношения человеческие можно как там, как попадет. Методом тыка, пальцем в небо, да. Попробуем-то, что-нибудь получится. Ну, представьте, если бы покупали бы супердорогие продукты и всегда бы так бы пальцем в небо. То есть у вас бы был бы такой, 2 инструмента, молоток, например, и щипцы. И вот вы бы таким образом всю бы технику запускали бы, да. Вы бы были в очень больших потерях. Всегда. Смотришь, не работает, хрясь молотком. Глядишь, в правильную кнопку попаду. Да? Тут много, целая клавиатура. Если молоток большой взять, для рихтовки, например, да? Как шарахнуть, там точно уже, ну, 100%, что нужную кнопку нажму, правильно? Главное посильнее ударить. Вот так мы относимся к отношениям. Увы. Почему-то у нас нет времени. У нас есть время на высокие технологии, есть время на то, чтобы дебет с кредитом свести. У нас работа очень сложная, чтобы квартальный отчет написать, чтобы еще что-то сделать, масса всяких там, да, чтобы какую-то особенную, какую-то диету себе чудовищную построить там, до миллиграмма там развешенную, да, что-то такое. То есть мы усложняем свою жизнь, забывая, что самое сложное, чему нужно внимание, это человеческие отношения. Итак, высокие технологии, начало отношений. Как обычно, вся проблема состоит в том, что Стороны, которые начинают отношения, имеют абсолютно разную природу. Абсолютно разную природу. Мужчина и женщина. И вторая проблема – то, что ожидания от другого человека у нас основаны на нашем эгоизме. Мы думаем, что этот человек думает примерно так же, поэтому он поймет, что я думаю, без того, чтобы даже ему объяснять это. Не надо с ним говорить много, надо сразу действовать. Желает примерно так же, стремится так же и радуется так же. И для него то, что для меня хорошо, для него хорошо. То есть это называется эгоизм или вожделение. Мы вожделеем человека таким, как мы сами есть, а не таким, как он есть. Помните, я рассказывал вам на прошлом семинаре, есть такая мантра. Она читается на бусах, на четках. Из трех бусин всего лишь. Три бусины достаточно, знаете, есть маленькие буддийские. А здесь три бусины всего лишь. На первой бусине вы должны произнести все «я». На вторую, перебрав, произнести «мне». И на третьей «моё». И можно без конца по кругу крутить. «Я мне моё, я мне моё, я мне моё, я мне моё, я мне моё, я мне моё, я мне моё». Вот это мантра, посвященная эго. То есть, если я есть это тело, то та женщина, которая со мной познакомилась или стала мне женой стала, мне станешь, будь мне женой, русские говорят так, да? Значит, это что? Это мое, следующая бусина, я, вот девушка познакомилась, стала моей женой, мне, значит, она моя жена, значит, мое. После мое что идет? Я, это я. То есть она думать должна, как я, она чувствовать должна, как я, хотеть секса так же, как я. Все должно так же, как я, потому что это мне мое, я мне мое, я мне мое, я мне мое, я мне мое. Можете завести такие четкие, повторяйте время от времени, может быть, вещи станут ясней. Что происходит? Именно сложность, высота этих технологий состоит в том, что мы не считаемся с природой другого человека, не хотим считаться, неудобно, у нас нет времени изучать его. Что проще, на что меньше времени, понять или придумать? Всегда придумать о человеке проще. Поэтому давайте рассмотрим, какие главные проблемы в том, чтобы устанавливать отношения, налаживать отношения. Я сейчас буду говорить как об отношениях, которые строятся впервые. Это касается, может быть, совсем юных слушательницы и слушателей наших. Так и те, которые восстанавливаются после распада отношений, например, после развода или потери партнера. Так и тех, которые восстанавливаются заново, когда супруги остаются вместе, но хотят восстановить их. Природа женщины такова, согласно ведам, что для нее очень, очень важен фактор. Говорится, веды говорят, спрашивают, это Ману Самхита, такой труд есть, законы Ману. Они переведены, исследованы учеными, востоковедами, да, законы Ману. Даже на юридических факультетах иногда законы Ману изучают также студенты. И говорится, какой есть способ заставить быть женщину верной, потому что если женщина не верна, какой смысл строить с ней отношения серьезные, брак? Один из вопросов в разделе обязанности женщины, как заставить женщину быть верной? И ответ, никак, нет такого способа. Тут же ответ дается, никак, такого способа нет. Сразу же первый афоризм, вопрос, как заставить женщину? Никак. Дальше, что делать? Делать надо все, чтобы она захотела быть верной. Каким образом это делать? Верность в основе своей, верность, способность следовать какому-то данному обету. Что в своей основе имеет, как вы думаете? Что самое важное? Я говорю, назовите мне один ингредиент, самый важный для того, чтобы расцвела верность. Самый важный ингредиент, чтобы расцвела верность. А если нет заботы, значит, можно быть неверной. Так получается? Удовлетворение. А если нет удовлетворения, можно, значит, изменять уже, так получается, как бы, да? Взаимная. Вот самая большая ошибка. Взаимная верность должна быть, так? Если один супруг изменил, второй, давай, гуляй, поехали. Чтоб тоже понял, то есть, как бы, да. Ну, такая есть. Это вы правильные вещи говорите с точки зрения общества, вот именно отражаете, да? Идея о том, что это самый лучший мужчина в основе верности. Это один из вариантов, да? Нет, не совсем. А если это не самый лучший мужчина? Вот у вас идея о том, что это самый лучший мужчина? Я говорю, знаете, вы знаете, что я вам расскажу про вашего самого мужчину? Мы с ним учились вместе в институте. Вы говорите, да ну, не может быть. Я говорю, да, есть фотографии. Вера. Ну, вера как такова, вера, да? Хорошо, вера. Но почему-то в одного мужчину есть вера, в другого мужчину нет веры. Вера хорошо, но почему тогда в любого нет веры? Взял любого, сделал из него и стал ему верной насмерть. Просто и все. Оказывается, Веда говорит, Ману Самхита говорит, что основой верности является что? Свобода выбора. Представляете? Почему такие вот мнения были, что обоюдное, там, то все? Потому что верность до сих пор воспринимается как наказание. То есть быть верным, это значит как бы, ну, уже как бы наказание, какие-то кандалы такие, да? Верная жена, все, бедная. Или верный муж, он очень верный муж, все, сколько ему? 50 лет, ты что, все время верный? Да? Оказывается, веды говорят, горы могут, Гималаи могут рушиться, падать в океан глыбами. Планеты могут сходить с орбит со своих. Вселенная может погружаться во тьму или тонуть в водах вселенского потопа. Но нет такой силы, которая бы могла отменить обет, то есть обет верности, в том числе обет, данный безо всякого принуждения. Это единственный ресурс, который обеспечивает абсолютную верность. Да, правильно, я должна верить в то, что мы будем с ним счастливы. Я, но они меня убедили. Мою веру могут поддержать, но не внушить мне. Или это самый лучший вариант в моей жизни, да? Я выбрала его, и я его назвала самым лучшим вариантом. Эй, самый лучший вариант, сюда иди. Я свободна, я женщина. Да, этот мужчина делает ошибки, на него влияют планеты. Он не очень собирается сейчас быть моим мужем, но я свободно решаю, быть его женой или нет. Я могу оставаться женой, пока я сама не решу, что я не его жена. Все, вот это свобода выбора, вот это основа верности. Мне не важно, что муж не верен мне. Это я решала свободно, что он самый лучший вариант. Я решила, и я решаю, быть верной или нет. Я свободно решаю. Как женщине к такому прийти? Она должна быть защищена от принуждения. В начале отношений не должно быть никакого принуждения. Может быть, совет, может быть, поддержка, может быть, все угодно. Две причины, по которым женщины отвергают любовь, не могут никак начать отношения. Не могут начать их нормально, не могут. Начать или начать их снова. Это две причины. Неважно, сейчас возраст никакого, сразу поправку делаю, возраст не имеет никакого здесь, никакого возрастного ценза нет. Первая причина. Давление общества. Можете в скобках написать, давление общества в чем проявляется. В чем проявляется давление общества? Встречаться с мужчиной значит заниматься сексом. Это парадигма, это не парадигма, догма. Это аксиома, не подлежит, даже не надо доказывать в современном обществе. Встречаться значит секс. Все. Сейчас я объясню, почему это ограничение. Вы согласны, что такое мнение бытует? Если они ходят, то есть если они встречаются, то они, наверное, уже ходят. А если они ходят, то, наверное, уже спят. А если спят, то, наверное, уже живут. Правильно? Нормально? Это русский язык такой, изобретение такое. Из четырех слов. Вся семейная жизнь в четырех словах. Вторая причина, почему женщины не хотят или боятся начинать отношения, или не могут никак их построить, при том, что внутренне чувствуют, что хотят, но не могут. Отвергают любовь. Блокируют любовь. Это принуждение к сексу. Первое – давление общества, второе – принуждение к сексу. Это не то, что вы сейчас представили. Да, это не то. Давление общества, то есть существует такая идея, что если женщина общается с мужчинами, значит, она непременно, речь пойдет или вот-вот пойдет, или уже идет, или мы просто не знаем, что идет, о сексе, правильно? Соответственно, если она общается с несколькими мужчинами, значит, речь идет о сексе с несколькими мужчинами, правильно? Но оказывается, чтобы женщине быть верной, ей нужен выбор, свободный. Выбор, когда тебя привели и сказали, вот он, самый лучший вариант. Видите, майка у него такая, написано, самый лучший вариант. Черная майка, тут красными буквами. Директор Черного моря, директор мира. Такие майки есть. Он говорит, здорово, спасибо, все, буду верной. Нет, очень трудно быть верной, оказывается. Женщина должна выбирать, выбор. Выбор не может происходить по первой причине, потому что общество говорит, ну, она дает, у меня каждый день она с другим. Что с другим? Глагол не стоит дальше. Каждый день она с другим, три точки. Каждый день с другим. Ее вот то с одним, то она с одним, то с другим, три точки. Почему? Потому что в обществе идея. Встречаться, значит, это секс. От случая к случаю. Не все. Вы найдете много пуранических историй, где отец помогал, например. Тут сомнение такое, что ведические времена как будто бы это не ведическая установка выбирать, да. Отец помогал дочери выбирать, он подыскивал женихов, да. И иногда женихи приезжали толпой и состязались просто за нее. Еще одна в Пуранах есть там описывается своим вара ведического героя Арджуны, и там просто десятки мужчин за одну женщину бились. И она могла выбирать. Конечно, она, это ее условие было, она хотела выбрать самого сильного. Одна из, история одной из ведических таких ярких персонажей, женщин, когда она... Отец ей предлагал все, но она так и не могла выбрать. Отец понимал, что просто нет достойного ей. Просто нет достойного. Она не будет счастлива ни с одним из тех, кто приходит. Все перебрать, всех возвышенных личностей, великих царей и так далее. Отец сказал, знаешь что, доча, давай-ка ты сама дуй. Я тебя отпускаю. Ты просто иди по миру, иди ищи повсюду. Она отправилась в паломничество в поисках мужа. Прямо вот сама пошла искать мужа. Потому что отец все, он говорит, я все, что мог сделать, больше не осталось царевичей. На планете нет больше царей, которые бы могли стать тебе достойными мужьями. Иди ищи достойного сама. Все, вот так, такое договоренность. Представляете? Нашла. Еще как нашла. Итак, необходим выбор. Для того, чтобы выбор мог проходить естественным образом. Первое, должен быть снят этот, как бы, это табу. Условное. То есть общество разрешено. На самом деле, общество, которое утверждает, что оно моногамное, на самом деле, найдите мужчину, который дожил до 30 лет, и он был в связи только с одной женщиной. Мы его пригласим на семинар и будем полчаса аплодировать. А потом я дам лекцию. Если здесь есть такие мужчины, уже выходите на сцену, мы готовы аплодировать. Есть на самом деле, у меня много есть знакомых, я утрирую, что уж так дела плохо. Но в целом это действительно редкий феномен, согласитесь. Это общество, которое провозглашает себя моногамным, то есть только связь, так? Поэтому если женщина снимает этот статус, откуда этот статус? Страх прослыть проституткой, заниженная самооценка, униженная самооценка даже, я бы сказал. То есть мы обсуждали это в воспитании детей. Что если девочке не дается статус божественный, божественный статус, деви, девичка, деви мы разбирали, это бог, божественная. Или ей еще объясняется даже, не то, что не предается, еще объясняется, какая она дрянь такая, как что ты вырядилась, что это за юбка, посмотри, у тебя там все торчит, а здесь что у тебя такое, а ты как такая ходишь, да что ты ходишь, виляешь, там что-нибудь такое, да. Мама прокомментировала как бы, да. Идет, на, да, мама еще показала в лицах, знаете, как бы, да, красотка. Девочка просто сквозь землю готова провалиться, она не чувствует, что ее. Может, она как-то оделась не так, но это не повод, чтобы сразу выставить ее комментарий и дать, как будто бы она с Бродвея, так сказать, как это сейчас называется, самозанятая, да, самозанятый, да. Поэтому, когда эта самооценка низкая, женщину просто трясет от идеи, что надо общаться с двумя-тремя мужчинами сразу, Общаться с тремя мужчинами сразу. Все, вот сейчас каждая женщина прочувствовала это и так ёкнулась внутри, да? Что ж про меня подумают-то, правда? Вот вам и разгадка. И это от Северного полюса до Южного болезнь. Неважно, в более развитых странах или более, менее деградировавших, более деградировавших, в тех, где церковь сильна или в тех, где она не сильна. Эта идея присутствует везде, что обо мне скажут. Но особенно в западном мире. Как бы плоды сексуальной революции такие, что как бы теперь никто замуж не может выйти, потому что общение отождествилось с сексом, поэтому никто не может начать общаться. А женщине, чтобы сделать свободный выбор, надо общаться, много и разглядеть, изучить мужчину. Мы с вами разбирали на прошлом семинаре график роста привязанности. Женщины привязанность нулевая в начале отношений, пиковая в конце отношений или в середине жизни. У мужчины она атомный взрыв в начале, и на протяжении жизни она идет на спад. Неприятно, да? Как-то так этот мир устроен, как-то не очень хорошо, мягко сказать. Поэтому, если женщина в начале отношений не имеет привязанности, так это веды преподносят как милость Бога, для того, чтобы она могла выбрать себе идеальное прибежище. Но если у нее есть разум, и она сидит дома просто и читает романы, например, или вообще сидит дома и только создает определенную себе философию, почему замуж ей не надо. Такие примеры есть. У меня есть. Консультируя людей, я определенный тип девушек, которые имеют абсолютную чистоту, очень много хороших качеств, действительно. Но из-за низкой самооценки они не способны общаться начать. А как без общения она поймет, тот это человек или нет? Как она может понять это? То есть социальные рамки, что общаешься, значит, встречаешься, значит, ходишь, значит, спишь, значит, живешь. Все. Такая раз такая, самозанятая, все, вон из дома. Мать опозорила, семью опозорила, все. Вторая причина, которую мы назвали, это принуждение к сексу. То есть это принуждение, оно не является, это не какой-то такой особенный вид насилия, что всех принуждают к сексу. Но в обществе женщины многие считают, что такая утвердившаяся категория молодые и зрелые женщины, юные совсем, они считают, что мужчинам только это и надо. Точно так же, как среди мужчин бытует мнение, что женщинам только и надо замуж. Только что им надо, если она начинает как-то ко мне расположена, значит, уже что-нибудь там квартиру мою приметила, там что-нибудь еще там, или просто хочет вот захомутать, захомутать хочет, да. А женщины говорят, да всем им они, все они об одном думают. Моя одна клиентка, она рассказывала, счастливая в браке женщина. Она рассказывала, прослушав семинар один по семейным отношениям, она сказала, мне так нравится ваш семинар, очень как бы я все там, вот все принимаю всем сердцем. И я знаю, что мой муж самый замечательный человек. Но когда он стоит рядом со мной, за мной появляются три женщины. Моя мать, моя тетя и моя бабушка. Три одинокие женщины, развалившие свои семьи в силу неудачи своей судьбы, в силу своей, может быть, неразумности и так далее, там, или потерявшие. И они мне хором говорят, все скоты на уме одной у всех. Вот так. Я слышу это, хотя я прожила с этим мужчиной 15 лет, и мы вырастили дочь. Я люблю. Сила их, так сказать, воздействия, их заклинаний, среди которых я выросла, пока не убежала замуж, убежала, можно сказать, до 18-19 лет. Только с утра, как я только перестала быть ребенком сколько-то. Я слышала это с утра до вечера, в три голоса. Все скоты на уме одно и то же. Все одинаковые, все скоты. Вот я только это слышу. Не могу, говорит, я прилагаю усилия. Я молюсь Богу, чтобы мне это ушло. Она искренне верующий человек. Повторяет молитвы Богу обращенные, чтобы избавиться от этого. И не может, представляете, насколько сильное воздействие это может быть. Поэтому принуждение, если говорить о принуждении, то это страх принуждения, а не само принуждение. Самого принуждения нет. Когда женщина приходит к психологу чаще, то есть оно есть, конечно, есть какие-то акты там совершенно вандализма, там насилия и так далее, мерзкие, что мы там читаем в хрониках криминальных и так далее. Но это же не то, о чем говорим мы, когда обсуждаем начало отношений. То есть, если женщина считает, что она не имеет права начинать никакие отношения, не имеет права принимать никакие знаки внимания, не имеет права ни с кем общаться. Почему? Потому что за это придется рассчитываться сексом. Поздно и рано. Поздно и рано придется. То происходит одна очень серьезная проблема. Серьезная проблема. Она не может дальше продолжать отношения. Это в обществе, это не в ней изъян. Она чистый человек может быть, абсолютно. Женщина может быть абсолютно чиста. Она может быть в перспективе идеальной женой. Но вот эта идея, что мужчин у всех одно на уме. Если об этом не говорим, то думаем. Если не думаем, то мечтаем. Если не мечтаем, то вспоминаем. Да? То есть такой юмор, есть открытка такая. Да? Отчасти это так, но это не то, о чем нужно женщине думать в момент, когда она строит свои отношения. И второе, это заниженная самооценка рождает идею, что в принципе я, наверное, поскольку мне с детства объяснили, что я дрянь, неряха, дура, корова, ворона, квашня, доска, там еще кто-то, ноги кривые, уши лопоухие, лицо рябое, там туда-сюда, то кроме как секс я ничего не могу предложить. У меня ничего нет. Мне объяснили, что у меня ничего нет. Я знаю, что у меня есть, и я считаю, что это единственное, чем я могу как бы поддерживать отношения. Есть устоявшаяся такая формула. И когда женщина слышит, что для того, чтобы ей быть верной, ей нужно выбрать. Для того, чтобы делать выбор, ей нужно общение с несколькими мужчинами. Ее передергивает. И вас передергивает. И вы вспоминаете, те, кто семейные, сложившиеся в семьях, вспоминают как бы свой опыт, начало знакомства и так далее, и представить, чтобы вы это делали. Некоторые есть, кто, кому это, наверное, удавалось, я думаю, в зале. Есть такие? Идея легкого, чистого, дружеского общения, свободного, первого, от давления со стороны общества, что ходят, все ясно, значит, спят. Уже давно ходят. Ходят-то давно? Сколько они встречаются? А сколько они уже встречаются? Полгода. Так они уже не встречаются, они уже, наверное, ходят и спят. Что, не живут еще? Ну ничего, скоро заживут. Ждите, маме рассказывать, да? Поэтому для выбора идеально, если отношения поддерживаются в свободной, как бы в свободном режиме. Эти отношения, где женщина сама свободна от этих обусловленностей, где она поддерживает контакт с людьми, с молодыми людьми, девушка или мужчина с несколькими девушками. Для мужчин отдельный сейчас разговор будет. С мужчинами отдельный разговор. Женщины выйдут после лекции с мужчинами отдельно. А вы, Штирлиц, останьтесь будет. Вам сейчас кажется это, может, непрактично или странно, или вы это не то, что вы могли бы сказать своим дочерям или посоветовать своим там внучкам или своим подругам, правильно? Но еще раз возвращаюсь. Верность основана на свободе выбора. А чтобы сделать свободный выбор должен быть. И самая главная техника безопасности в этом, чтобы женщина, общаясь легко, не увязла ни в одних отношениях, ни в одних из этих отношений. Для молодых девушек как бы это там другая проблема, о ней мы будем сейчас говорить, но для женщины, которая строит отношения после того, как ее не сложилась судьба, предположим, да, она отягощена этим опытом, да, ей кажется, что вот сама неудача эта, она есть подтверждение ее как бы неквалифицированности как жены и недостойности любви. Недостойности любви. Секса может быть, любви нет. Это самоуничтожение, то есть занижение самооценки своей. Но говорится, что чтобы не ввязнуть в отношениях, женщине нужна практика, специальная практика. Когда бы она говорила, что я буду встречаться только с теми мужчинами, с которыми я не собираюсь, точно я знаю, не собираюсь, неинтересно мне совсем никак вступать в интимные отношения, я собираюсь с ними встречаться и общаться. И второе, за которых я точно не хочу и не собираюсь выходить замуж. Скажете, нет, это что-то такое, это какой-то хай-тех, то есть это как бы, при чем здесь ведическое знание? В ведической культуре это делалось тогда, девушки выбирали мужа тогда, когда не выходить замуж, не тем более заниматься с ним сексом. И было это все, и то, и другое было абсолютно до лампочки. Ей было 12, 13, а то 11 или 9 лет. Описание жизни одной аристократической семьи начала века нашего, да? Семьи духовных людей. Когда жена вышла к мужу и сказала, аристократы, Калькутта, это была британской колонии столица, очень развитый по уровню образования, по уровню, кроме того, ведическая культура, аристократия, аристократы индийские, люди, живущие по ведическим принципам, абсолютная чистота отношений. Когда мать вышла и сказала, нашей дочери исполнится 11 лет скоро, если ты не пойдешь и не найдешь ей мужа, я утоплюсь в Ганге. Она искренне, со слезами на глазах сказала, в нервном напряжении. Вы скажете, чушь какая-то, да? А я вам соотношу сейчас это с современным психологическим знанием, современным, основанным на ведических знаниях, что только тогда, когда женщина совершенно не обязана, ни к чему не обязывают ее отношения, тогда, когда ей не надо, она в классике прыгать пойдет, ей мужа покажут, она скажет, ага, как в том мультфильме, где этот фильм, знаете, там, такая с бантиками. Это твой муж. Когда он там будет учиться, аскезы совершать, там, не знаю, еще что-то будет делать, она будет прыгать еще, пока он учится. Ей до лампочки. Ей не это замужество не надо, потому что от него одни зоопарки. Так хоть прыгаешь в классике и веселишься, и все. С другой стороны, ей секс тем более не нужен. И вообще это даже непонятно. И еще долго не будет нужен. И выбор, сделанный в этом, выбор или общение, начало общения, да? Это может быть обручение. В некоторых традициях, например, детей обручали. Не обручали, а как это называется? Помолвки были в некоторых традициях. Довольно в юном возрасте, да? В Индии газета какая-то, бульварная газета какая-то пишет. Порядка последних 2 лет я наткнулся на газету. Красными буквами. В Индии браки детей запрещены, но по-прежнему продолжаются. Читайте на 12-й странице, Понимаете? То есть настроенность умов, параноическая настроенность, что общение – это всегда секс. Если разные полы, у нас сразу пинкш. Учителя в школе тоже как бы мы… Ведическая культура не поощряет смешение в обучении мальчиков и девочек. Но есть вторая крайность, когда девочки унижаются просто, унижаются тем, что где-то как-то какое-то произошло общение, которое само по себе чисто. Оно чисто. В этот момент самый большой удар кинжалом наносится. Когда там, где ребенок не успел даже подумать о чем-то, ей это все как бы вообще непонятно, она не знает, не помнит. Даже с обоих сторон, может быть, не успели. Он просто влюбился, а она вообще ребенок. Начинается такое расследование, что ой-ой-ой, в криминальной форме можно показывать. И это оставляет глубокий шрам, что не делая ничего ужасного, нам объясняют, что мы занимаемся чем-то мерзким, отвратительным. Поэтому в ведической культуре этого избегали очень просто. Девчонку выдавали замуж тогда или как бы давали ей возможность выбирать, когда ей вообще это категорически не было важно. Но в наших условиях это приходится делать как бы искусственно, как бы искусственно. И когда в таком режиме женщина может общаться с мужчинами? Тогда, когда ее жизнь не категорически зависит от брака. То есть, когда она находит источники счастья другие помимо брака. Когда она самодостаточна в отношениях с детьми, которые у нее есть. Когда она самодостаточна в духовной практике, которая у нее есть. Когда она очень хороший друг теплый или наставница, или начальник, может быть, я не знаю. То есть в какой-то сфере, где она реализует себя. Сильнее всего, конечно, если она в духовной практике себя реализует. тогда она не тяготится этим, это не категорически для нее важно. И она может просто ради забавы, если хотите. Так же, как девчонка. Как девчонка, которая сказала, вот муж твой, он поедет сейчас учиться к духовному учителю, через 10 лет приедет. Она говорит, хорошо, ладно, я пошла. Можно я пойду дальше играть? Говорит, да, иди играй. Она спокойна. В наших условиях, главным образом, когда речь идет о повторном браке, повторный брак имеется в виду, что были отношения, которые оставили тяжелый шрам. Может быть, это и не брак был. Просто женщиной, просто грязной, или воспользовались, и все. Или просто разбили то, что называется у англичан to break one's heart, то есть разбить сердце. Нам это кажется сентиментально, у них это почти что научный термин. То есть это определенные импринты, тяжелые импринты в тонком теле. Вот что такое разбить сердце. Потому что веды говорят, наш ум, он находится здесь. Они говорят, в уме и показывают сюда, а не сюда. В уме и тут же говорят в сердце. В уме и сердце. Как бы это одно и то же в ведах. Поэтому женщина, которая преодолела этот страх, как бы, которая приобрела веру, что я могу быть счастлива, независимо от того, что я, как я, какой мой опыт, какой мой возраст и так далее. Какая у меня фигура, какой у меня статус и так далее в обществе. Преодолела. Она позволяет себе без завышенных ожиданий легко общаться с мужчинами. Вот слышите, как до сих пор вас царапает эта фраза? Легко общаться с мужчинами. И уже как-то так, уже хочется что-то где-то поправить, натянуть, как бы сесть правильнее. Да, как бы. Не хочу общаться ни с какими мужчинами. Так. В некоторых случаях, когда девушка или женщина слышит, что ей для того, чтобы быть верной, надо сделать выбор. Чтобы сделать выбор, их должно быть хотя бы 3. Это как комсомольская ячейка. Во времена советские было, что 3 человека должно быть. Если 2 за, 1 против, тогда, по крайней мере, принято решение, так? 3. Опять коробит, так? Опять не нравится, правда? 3. Фу, своей дочери скажешь, доченька, тебе, знаешь, 3 надо. Доченька, не мучайся с этим одним, да? Тебе 3 надо, ты знаешь? Мама тебе советует. Мама плохого не подскажет. Ладно, преодолевайте, ничего, преодолевайте. Что это за 3? Если нету сексуальных отношений, нет никаких проблем вообще, есть только 2. Общество чокнуто, оно помешано на сексе и будет говорить, что если они ходят, то значит они спят. 2. Женщина сама не верит из-за низкой самооценки, что она ничего ни для чего, кроме как для секса, не годится. Если ее не делали девочкой божественной, она будет думать, что, скорее всего, все только действительно, это единственное, для чего она годится. Дружить с ней бесполезно. Зачем с ней дружить? Дружить она дура, у нее какие-то там свои интересы, какие-то фантики какие-то. Приоритеты. Я расскажу один пример просто. Девушка 17, она делает фотографии, делает электронной камерой фотографии. Электронные снимки отличаются качествами. Качеством, вы знаете, по количеству мегабайт, объем памяти, который он занимает. В ее альбоме Мишка, которого она знает с самого детства, сфотографирован качеством 22 мегабайта. Взрослые аж подпрыгнули. То есть 22 мегабайта. Это очень много качества. А молодой человек, с которым она познакомилась, сфотографирован качеством 2 мегабайта. В 10 раз худшего качества. Это говорит о приоритетах на самом деле, да? Это говорит о приоритетах. О том, что когда есть чистота, то приоритеты ставятся совсем по-другому. Совсем по-другому. Девушка в начале отношений, когда она божественна, когда она... Ее самооценка достаточно высока, она допускает, что она нужна со всеми мишками своими, со всеми своими там любимыми артистами, со всеми любимой своей музыкой, что это достаточно для того, чтобы с ней общаться. Рассказывать, как в детстве, как я ездила бабушке в деревню там или еще что-то. Она верит в это. И такие отношения строит с мужчиной, представляете? И женщина даже может строить такие отношения. Когда она раскрывает себе то, что она не раскрывала раньше. И только ее собственное неверие или давление общества может... ограничить это. Вот эти 2 самые опасные вещи. Преодолеть эту низкую, униженную самооценку, преодолеть и поверить, что со мной можно просто общаться. Да, на заднем плане мужчины, конечно же, так устроены. Пресса, средства массовой информации, телевидение всегда позаботятся о том, чтобы при виде женского тела у тебя врисовывался определенный видеоряд. Определенный видеоряд. Об этом позаботились в обществе. Но мужчина, которому нравится женщина, и тем более, который влюблен, способен контролировать, поверьте, эту информацию. Поэтому нет смысла как бы концентрироваться на этом женщине. Поэтому если отношения строятся на более высоком, как бы более зрелый этап жизни, то вот строить с теми, с кем я точно знаю, что мне не особенно эти люди нужны для замужества, 2 для интимных отношений. Для интимных отношений с этим не проблема обычно, женщине не нужен. Потому что на самом деле люди тяготеют к теплу, общению, раскрыться, тепло общаться. А не просто какие-то фрикции, физиологические взаимодействия какие-то, да, механические. То, что касается этой же, вот я говорю, мама плохого не посоветует. Доченька, тебе надо 3 молодых человека. Только тогда ты сможешь выбрать как следует. 3, причем все время менять. Я вам сейчас скажу формулу, на самом деле, здоровую. Подумайте о ней неделю, и если вы посчитаете, что это ахинея, что это какое-то противонравственные принципы, я здесь под видом вед, главное, пытаюсь вам протолкнуть. Как бы. Главное сказать, веды говорят, и все. То хорошо, не бойкот мне тогда на следующем занятии. Итак, 3. Кто эти 3? Первый мужчина, который, отношения с которым только налаживаются. Они просто налаживаются, я просто с ним общаюсь. Я взяла у него телефон. Он звонит мне или присылает смс-ы. Второй мужчина, которого я знаю, которого хочу узнать больше. Вот все эти слова «знаю», «узнать больше» все равно все с сексуальным контекстом вот звучат. Вот я сейчас говорю, оно как через фильтр проходит. «Узнать больше», «поближе», «поближе», да, «узнать». Сами мужчины эту систему изобрели. Они говорят, ну, мы с тобой знакомы уже 2 месяца, ну, хотелось бы как бы поближе тебя узнать. Поэтому один на входе – это принцип, формула. Второй – отношение развивается, и третий уже на выходе. Слишком давно и понятно, что его кроме секса ничего не интересует, поэтому потихонечку уже. И как только освобождается вакансия, есть еще один человек. Страшно звучит? Только в сексопатическом контексте это звучит страшно. Если женщина убирает низкую самооценку, что я ни для чего, кроме как для секса, потому что у всех слюни текут мужчин, когда меня видят, я по улице прохожу. Никто не хочет говорить со мной как другом или общаться со мной легко. Все мои парни или те, кто рядом со мной, тоже бредят этим, только я знаю. Да. Я ничего другого не могу предложить. И общество, конечно, скажет, что если я с этим парнем, то у нас уже все. И тогда моя репутация пошла прахом. Найти того, кого я, того единственного, которого я хочу, мне будет невозможно. Все будут знать, что я девушка вот этого, например, или жена вот этого. Но жена – это другой совершенно план. Бывшая жена, если отношения, скажем, женщина пытается восстановить свою семейную жизнь. О том, обо всех нюансах духовных, кармических нюансах повторных браков, пожалуйста, исследуйте предмет глубоко, не берите сразу так сходу, просто не делайте выводов из того, что я говорю, потому что я на основе этого материала даю лекции и предполагаю, что вы знаете вещи, которые в основе лежат, секреты гармонии в семье, да, лекции. Пожалуйста, послушайте те, у кого сейчас какой-то дискомфорт в уме. Итак, если ни в одних отношениях женщина не завязает, нету углубления. Углубление – это значит сексуальные отношения, осквернение, то есть потеря чистоты. Стало быть, невозможность привлекать того, удерживать того, кого бы я хотела иметь своим мужем. Текущие отношения, одни только начинаются, вторые прекращаются. Очень легко. Что делать? Все, что угодно, при этом не думая, что вас покупают. Иногда бывает, что покупают, значит, на выходе. Значит, такой мужчина на выходе. Все, значит, такие отношения на выходе. Есть одна серьезная проблема у девушек, которая основана на очень красивых вещах, на чистоте на самом деле их, в основе имеющей чистоту. Это называется синдром досрочной верности. Синдром досрочной верности. В силу чистоты девушка желает быть верной, или женщина, любая женщина чистая, желает быть верной одному мужчине. Для нее мучительно этот процесс. Говорится, что если у женщины в уме несколько мужчин, это ад. Но это имеется в виду, если уже привязанность есть к нескольким мужчинам, если уже какие-то углубившиеся отношения, в которых завязло несколько отношений. Выбирать очень трудно, выбрать очень трудно. Поэтому, чтобы избежать этого, в природе, в женской, есть синдром абсолютной верности, разумеется, чтобы быть счастливой. То есть самый лучший вариант, вы правильно здесь сказали. Я буду счастлива с этим мужчиной. Но не на этапе выбора. На этапе выбора тенденция есть у девушки остановить процесс, чтобы быть верной одному. Так проще. Быть верной одному. Досрочная верность. Одна клиентка пришла ко мне списком на А4, лист А4. Список был такой. Консультация астрологическая, поэтому скажите, пожалуйста, что говорят планеты о том, когда этот человек меня поцелует? Первое, хоть один раз, мы уже с ним живем год. Второе, когда он будет воспринимать меня как женщину, относиться ко мне как женщину, да? Третье, захочет ли он ребенка от меня там и так далее, и так далее. То есть нормальный список женских, нормальных, даже не идеалистических, а нормальных. Ну, представьте, когда он меня наконец поцелует. Нормальный список здоровых ожиданий. Я говорю, вам не кажется, что просто этот список вы как бы не тому в руки как бы его даете? Она говорит, я не могу думать ни о ком другом. Это представляете, что человек никто, он не взял никакой ответственности совершенно. Вообще он никто, он просто как бы работодатель, какой-то статус неопределенный. Да? Но хочется уже досрочно стать верной женой, до того, как на самом деле сделан выбор, до того, как предоставился выбор и сделан выбор. И я сказала, вот этот человек на всю жизнь, это самый лучший вариант. В этого верю, верю, что он, что с ним я буду счастлива. Вот до этого. Это тоже одна из проблем. Как бы красивое качество, но если оно не защищено, если нету знания, то девушка направляет свою верность туда, где это бессмысленно, как бы это безвыигрышная лотерея, так скажем. Безвыигрышная, в ней нет выигрыша. На основе тенденции быть верной одному, она останавливает процесс выбора сама, придумывая, что уже выбралась. Что основано вообще-то на самооценке. Хватит, надо этого удержать. А то есть этот на выходе окажется, а потом на входе никого не окажется. Да? Один на выходе, другой на выходе, третий. И больше никто не заходит. Все. Здрасте, доэкспериментировалась. Доходила на семинары. Да? Все на выходе, и все. И осталась одна. Но оказывается, когда есть больше, чем общение, больше, чем с одним мужчиной, на этом этапе, на этапе складывания отношений, оказывается, в чем высокая технология. Женщина тебя чувствует очень свободной. Она не имеет проблемы с тем, что один выйдет, потому что два остаются. И они дадут время завязать отношения еще с одним человеком. Познакомиться, скажем так. Мы не будем как-то говорить, завязать отношения, там что-то такое. В любом случае, на начальном этапе идея о том, что меня может любить только один человек, она является иллюзией. Это одна из основных проблем, почему отношения не складываются. Я понимаю, почему как бы, вам это знание может показаться непрактичным, потому что разный статус. Как бы мы сейчас обсуждаем как будто бы только каких-то юных девушек, только которые начинают отношения. Поверьте, это знание касается любых отношений супружеских, партнерских или складывающихся отношений, потому что многие из нас либо складывают те, что есть, уже много лет прожив со своими супругами, либо после неудачных каких-то ситуаций пытаются вступить в отношения, либо пытаются защитить тех, кто под их опекой, имеется в виду дочерей, начинают эти отношения только. Какие вопросы? Ладно, я тогда оставлю пока. Оставлю, я запоспонирую эту тему. Давайте вопросы, я предоставлю вам дальше вести курс. Каким образом, когда речь идет о том, что близкий человек, он не делает что-то, или не оправдывает наши ожидания, как определить, по карме он это делает или он просто не хочет? Самый лучший способ, это не будет приятно слышать, наверное, да? Сначала разобраться с собой, вы по карме делаете, не можете сделать так, чтобы он хорошо к вам относился, или просто дурака валяете и за счет его хотите получить, задешево прокатиться, понимаете? То есть тенденция неисполнения обязанностей, она выражается в том, что мы хотим всех заставить исполнять обязанности, чтобы самим их не исполнять. Всем сделать максимум, чтобы самим не делать ничего. Вот это тенденция, как бы эгоистическая тенденция. Вот он пускай будет мне верный, тогда я ему буду верный. Вот пусть он просит гад пить, тогда я его буду любить. Но это нерешаемый, это цикл, это зацикленные схемы. Он потому и пьет, что ему не достает любви. Человек потому и не зарабатывает денег, потому что женщина ноги об него вытирает. Она из него придурка делает, каждый раз тыкая какого-то Виктора, какого-то Сергея, какого-то Светкиного там, Светкиного любовника, который разрабатывает, он уже ее возил там на острова и туда-сюда. Она просто вытирает ноги каждый день об него. И говорит, а что же я буду? А что же я смотреть на это, что ли, буду? Он вот мне приносит по 120 каждый месяц. Ты что, я? Что, мне радоваться, может быть, плакать на груди у него счастливыми слезами? Замкнутый цикл. Он никогда не заработает больше, пока женщина не выполнит своих обязанностей и не даст ему то, что она должна дать. И в этом смысле она должна спросить себя, я прикидываюсь или я правда не могу? И если правда не могу, то никто и не спросит больше. Дело в том, что в этот век общая карма настолько тяжелая у людей, настолько тяжелая, что выполнить обязанности на 100% таких нет, это смертники. Но если говорится просто, кто-то на 15% хотя бы выполнит, 15%, представляете, это чуть больше 10, 12, какая? Восьмая часть. Шестая, разучился считать. Шестая часть, да, всего задания. Шестую часть только, если выполнить обязанности, человек уже будет счастлив, брак уже будет стабилен, представляете? Он уже получит поддержку Бога. И теперь вопрос, женщины. Как я попытаюсь определить, я сама достаточно делаю, чтобы он был, ну, чтобы в нем как бы инициировать, вдохновить. Я достаточно выполняю свои обязанности, чтобы воодушевить мужчину рядом, выполнить свои максимум, да? Скорее всего, чересчур даже. Женская тенденция чересчур выполнять свои обязанности. Дальше. Не зная своих обязанностей, рамок. Вот я говорил сейчас о досрочной верности, это один из примеров. не зная, что в этих отношениях с молодым человеком, который никто, или с мужчиной, который просто вы встретились два раза и там общались, начиная исполнять обязанности, не соответствующие этому уровню, выше, женщины обычно завышают, дают большой кредит. Зарождается ощущение, что меня обокрали. Сначала я даю больше, чем меня просили, а когда мне ничего не вернули, я кричу: «Караул, обокрали!» И в ответ появляются неисполненные любви ожидания. Я сначала дала больше, чем надо было. Верная была ему. Я говорю: «Я этому мужчине, когда он мне наконец поцелует?» Она говорит. Я говорю: «А почему вы решили, что он вообще это должен делать?» Я говорю: «Какие-нибудь признаки он подает?» Она говорит: «Нет». «Он замуж вас звал?» Она говорит: «Нет, он просто мне платит на рабы». Это все равно, что я вот перейду через площадь, зайду в кабинет президента и скажу: «Вот у меня петиция. Почему ни разу не поцеловала меня дорогая наша президент?» Например. Я очень обижен, у меня комплекс на этой почве развился. Все. Неполноценности. И скажут: «А с чего вы взяли?» Правильно? Мне скажут: «Дорогой, вы с чего взяли, что она должна вас целовать? Ну откуда вы такое придумали? Она что вам обещала или что? Мама вам или кто?» Я говорю: «Я так придумал, что вот я достоин этого. Я вот уже год здесь напротив нее даю знания светлые латвийскому народу. Жертву. Я говорю: год уже даю, могла бы зайти хотя бы в щечку чмокнуть меня». Нормально это? Оправданное? Нет. Откуда они берутся? Женщина дает слишком много, потом оборачивается, смотрит, мужчина за километр плетется. Она говорит: «Так, ты делаешь все, что ты можешь, или ты делаешь только то, что хочешь?» Он говорит: «То, что могу». Она говорит: «А что ты тогда за километр от меня?» Понимаете, откуда идея? «А что ты так далеко тогда от меня? Ты мне не додаешь, я недополучаю». Оказывается, это тонкий вид наслаждения чувственного женского, то есть давать бескорыстно. Он основан на хорошей вещи. Но когда нет знаний об обязанностях, женщина вываливает все, что у нее есть. Как бы всю себя выкручивает просто. В порыве женской жертвенности. И потом, когда она понимает, что ничего не осталось, она оглядывается и говорит: «Ты где?» Он говорит: «Да я делаю все, что могу». «Ну, если бы ты делал все, что мог, ты где? Ты был уже здесь, а ты километр отстаешь от меня». Это один из сценариев. Я не говорю, что это обязательный сценарий. Да? Поэтому самый лучший способ. Но тогда у женщин появляется вопрос: а как мне определить? Вот у вас может следующий вопрос появиться: а как мне определить, я ли все делаю, или я уже перебарщиваю, а может быть, не доделаю? Вот мне как женщине искренней, любящей, кажется, что она не доделает. Мне все время вот ощущение, что я не додаю. Вот все время такое ощущение. И потом оно резко переходит в состояние, что меня вообще не любят и вообще ничего мне не дают. Я мало даю, я, наверное, мало его люблю, надо то, надо все, уже все рамки сломаны. Потом оглядывается и говорит: «Да мне вообще никто ничего не дает, да меня не любят». Все, любовь превращается в ненависть. И оказывается, главным критерием здесь является первое – настроение счастья. Счастье, состояние счастья. Поэтому говорится, построить отношения только можно тогда, когда женщина не дает сверх того. Чего женщина может дать сверх того, строя отношения? Секс. Это сверх того, что она хочет, это однозначно. Веды говорят: это не может быть. Это просто невозможно, чтобы женщина при встрече сразу захотела, начала мечтать, ей эротические сны начали сниться. Да? Женщины смеются, потому что это правда абсурд, потому что это Богом устроено так. Мужчина, говорится, что он знает сразу, как только он видит женщину, он сразу знает, она приемлема для него как партнерша или нет, пусть даже как сексуально. Но женщине надо, это имеется в виду брак, если он порядочный, он понимает, что я вот уже сейчас понимаю, что я бы хотел такую жену, чтобы у меня была такая жена. Но женщине надо очень долго присматриваться. Очень долго изучать его, понять его, его качество, характер, насколько ответственный, чтобы пойти на такую жертву. Это жертва. Психологи говорят: мужчина готов на все, это юмор, но это оправданный юмор, юмор Кали-Юги. Мужчина готов на все ради секса, даже на брак. И женщина готова на все ради брака, то есть покровительства, даже на секс. Это серьезный вывод, он имеет под собой основу, настоящее знание. Поэтому женщине надо очень много времени, чтобы разглядеть мужчину. Это означает, что она должна разглядывать, не будучи вовлеченной ни во что, не будучи вовлеченной в сексуальные отношения. Но если она считает, что она ни для чего другого не годится, она сделает, вот то, что мы говорим, чрезмерную жертву. Нарушение дармы, нарушение принципов обязанностей. Как знакомая, она не обязана быть верной ему и ни с кем не встречаться. Это одна из женских параной. Если мужчина обратил на меня внимание, значит, я больше ни с кем не должна встречаться. Я должна быть ему верна. Сори, кому ему-то? Он никто еще. Вот когда я решу, что этому человеку я хочу быть верна всю жизнь, тогда можно жать на стоп-кран. И этот конвейер остановится. Никаких больше не будет входящих. Я прошу не перепутать, пожалуйста. То может пойти неправильная информация, да, что наказываем. Я как бы это как принцип вообще жизни для женщины, как будто бы тут объяснял, да? Все время должно быть трое. Один входящий. Один, с которым уже устойчивые отношения, это начальник. И один, который уже давно и надоел на выходе, это муж. Не надо мне... Как бы, я говорю о технологиях начала отношений, а не брака. Что только такое поведение, представьте себе, оно может быть основой для абсолютной верности. Она чувствует, что она выбирала. Я выбрала. Я долго выбирала, и что? Он говорит, у меня было много мужчин. Вы представьте, мужчина сейчас. Ваша любимая женщина говорит вам, ты знаешь, у меня было очень много мужчин. Как вы чувствуете себя? Последним идиотом, так? Она говорит, подожди, ты не то понял совсем. Много мужчин, в смысле, я общалась с многими. Он говорит, как общалась, как, подробней. Он говорит, так, как меня на семинаре учили. То есть, просто. Он говорит, он такой, валидол уже там шарит, да, то есть, под язык. Ты предупреждай в следующий раз. Да, то есть, как бы. Оказывается, если женщина не вступает в интимные отношения, если она рассказывает мужу потом, он говорит, у тебя как вот отношения? Он говорит, у меня очень много было мужчин. Он говорит, не то, что ты подумал, спокойно. Да. Очень много было, я общалась. Он говорит, зачем? Я говорю, мне надо было выбрать. И? Она говорит, неужели ты не понял, я же твоя жена. Он сразу чувствует, что он как бы на пьедестале уже. Кстати, было много мужчин, а выбрала меня. Но если она говорит, ты единственный, я вообще ни с кем не встречалась, а ничего, это уже опасно, между прочим. Я никого не видела до тебя, не встречалась, ни о ком не думала. Он думает, а вдруг увидит, когда замуж выйдет. Увидит же, в конце концов. Поэтому выбор, свобода выбора без потери чистоты, не в ущерб чистоте, это обязательно. Есть одна проблема. Мужчины, извините, да, пожалуйста, смиренные мои поклоны вам. Я побеспокою чьи-то умы. Почему мужчина форсирует отношения? Чаще всего не потому, что как бы совсем неконтролируемая природа, да, вовлекает женщину, лишая ее возможности чувствовать, что она выбирает, а не ее принуждают. Принуждать можно коробками конфет, цветов, сценами на подоконнике, что я с собой что-нибудь сделаю, если ты не будешь со мной, я убью себя, там, какими-то смс-ами там чудовищными, да, жалостливыми. Принуждение, манипуляция женской сострадательной природы просто. Мужчина может добиться своего. У меня история одна, консультация, когда женщина говорит, у меня просто муж взял, украл паспорт просто, отвез его в ЗАГС, дал денег и поставил штамп там. Все, привез и сказал, ты за мной замужем. Классно? Вы были бы счастливы? То есть фактически он приехал и сказал, я лучший вариант. Как это называется? ЗАГС, как расшифровывается? Актов гражданского состояния, да? Записи актов гражданского состояния, да? Отсюда ЗАГС. Они государственной печатью Латвийской Республики, они заверили, что я самый лучший вариант. Будь счастлива, все. Через год развелись. Не, она как бы пожила, совершенно в дурацкое положение поставил, да? В идиотское совершенно. Думал, что он сделал верность. Веды говорят, не получишь ты такой верности. Нет такого способа. Хоть ты 3 паспорта принеси, хоть весь испечатай печатями о браке с тобой. Хоть фотографию свою рядом наклей, вот так вот. Все равно не будет верности. Я вам говорю о практике. Окей, это сейчас это теория, а я вам говорю о практике. Через год эта семья распалась, разумеется. Она говорит, у меня ни одного дня не было никакой приятности. Ей сейчас это не надо. Так вот, ладно, мужчины задают вопросы уже с вызовом, поэтому я не буду ничего говорить о них. Хорошо, оставим. Они начнут сейчас мне философские как бы дебаты, что я считаю, туда-сюда. Как будто я вам говорю то, что я считаю. Я вам говорю, во-первых, об опыте, а втором о том знании, которое не является эмпирическим знанием, по сути. Ну ладно, так или иначе. То есть есть проблема, психологическая проблема. Если мужчина в общении с женщиной лишен сексуальных отношений, как бы она блокирует их, она отстраняется, отдаляет, срабатывает особенный параноический механизм, создается впечатление, что я лишен этого один во всем мире. Я лишен этого один во всем мире. Все этим наслаждаются немерено, просто вот безгранично, а я один самый несчастный. Я один самый несчастный. То есть со мной происходит, ну не так, может быть, не в таких терминах, идея такая. Со мной происходит крайняя несправедливость. Крайняя несправедливость. Мы с тобой уже 3 месяца знакомы. Я же живой человек. Я же живой человек. Мне же хочется поближе тебя уже узнать. Давай я тебя узнаю вот сегодня, если можно. Оказывается, если есть вот этот нормальный, здоровый режим общения женщины еще с девушки с двумя молодыми людьми или женщины с двумя мужчинами, нормального общения, то... Он не чувствует себя так одиноко, оказывается. Они тоже терпят. Он говорит, мы с тобой 3 месяца уже знакомы, хочется узнать тебя поближе, я вообще не знаю, что с собой сделаю, наверное, я себя убью, на подоконник залез, там раз, как ну раз, второй, там туда-сюда. Она говорит, а вот я еще вот знакома с человеком, тоже встречаюсь так, как с тобой. Уже полгода он не лезет на подоконник. Может быть, с кем-то из вас что-то не так? Мне говорят, двое еще мужчины, они спокойно. Они говорят, мы будем за тобой ухаживать сколько надо, пока ты не решишь, не сделаешь выбор. Она, оказывается, защищена двумя от третьего. В ведической системе такую роль защитника играл старший брат или отец, или духовный наставник. Сейчас с этим сложности, хотя нет никаких проблем. Даже в качестве наставника девушка может найти зрелую, состоявшуюся, верную супружескую пару в качестве своих защитников и попросить их прокурировать ее вот отношения, курировать их просто. Не искать, не навязывать, а просто вот придерживать. Или, например, просить, чтобы те встречи, которые происходят у нее с молодыми людьми, происходили в их компании, например, в их присутствии. Ничего такого немыслимого нет. Немного времени, немного средств требует. Но это уже защита для девушки. Она не хочет общаться наедине, потому что всякое как бы не нужно. Тем более, что ее репутация страдает. То есть, если она ходит, то все видят, как ходит. Если встречается, то все видят, как встречаются. А если не видят уже, куда они делись, то думают, что спят. Если вдруг пропали из поля зрения общества, значит спят. Все. Даже если они по-прежнему в темноте где-то ходят. В этом риск. Ну, ясно, она же как, они в поход поехали, там понятно, то есть она с ним поехала в поход. Или там по Гавью на лодках, или они там были в гостинице ночевали. Ну, понятно, то есть же не ходили по гостинице. Чего ходить-то? Там спать надо. Там выходить негде. Там все спят. Для этого и гостиница. Был вопрос задан насчет того, что каково мужчины, да, то есть как мужчина ведет себя, выбор этот делает. То есть для мужчины очень важно обладать достаточной степенью контроля сексуальной энергии. Ведическая культура, она была построена на этом, что мальчик обучался в целомудрии, в контроле этой энергии. Для того, чтобы не унижать себя просто, не унижать себя перед женщиной, которой то, почему, из-за чего ты залазишь на подоконник, ей это совершенно не нужно. На этом этапе не нужно. И ничего, кроме как жалости, в лучшем случае жалости, да, а в худшем даже брезгливости некоторой, да. Ничего нельзя вызвать. То есть он сам портит отношения. Да. Поэтому если мужчина имеет силы общаться легко, оставаясь джентльменом по отношению к девушке, он делает ей большой кредит. То есть он один из этих, да, он готов оказаться, он не рискует, он готов оказаться выходящим, на выходе однажды. Но для него это не трагедия, потому что он может познакомиться с кем-то еще, нет проблем. Он легок в движении, как бы, не легкомыслен, не безответственен, он очень ответственен. Ответственность означает осознавать степень своей ответственности согласно своему статусу. Если я понимаю, что я просто друг, с которым эта женщина, девушка ходит в кино просто, или женщина даже, женщина, мы просто встречаемся и ходим вместе гулять в парк или ходим в кино. Я не должен вот этот статус насыщать ничем другим, притаскивать туда что-то другое. Но обычно это происходит. Мужчина начинает ограничивать. Да. Говорит, так, ты больше вот этим не занимайся, туда не ходи, в секцию, на танцы не ходи, шейпинг не надо, с этими не встречайся, с кем ты встречаешься, кто тебе шлет смс-ы. Откуда эта претензия? Откуда это право ограничивать свободу до тех пор, пока она свободно, добровольно не провозгласила? Мой единственный, самый лучший вариант. Откуда? Никаких оснований, никакой подкладки нет. Самое интересное, что когда девушка или женщина, она исполнена занята духовной практикой, она развивает счастье свое, которое не связано или не только связано с супружеством, она находится под защитой самого закона Бога, который называется дхарма. Это такой удивительный закон, который говорится, если женщина сама следует дхарме или человек следует дхарме, сама дхарма защищает. Если она внутри себя чиста и общается просто потому, что в определенной степени это ее долг просто общаться. Я должна выбрать. Это мой долг. Мне не нравится этот человек. Ну как он мне понравится, если я не буду с ним общаться? Мужчине может понравиться сразу. Он ее первый раз увидел, бум, все, понравилось. Сразу, все. Для женщин это абсолютно ненормальный вариант. Если вдруг, говорится, есть такое правило, если девушка вдруг почувствовала, что она безумно влюблена, что она не может жить без этого человека, сразу вот познакомился, увидел первый месяц, все, что она хочет все с ним, все. Все, вот, все, что не должно быть там по списку. Значит, надо бежать со всех ног. Значит, как дхарма выключилась. То есть механизм защиты Бога по какой-то греховной причине, по какой-то тяжелой карме выключился в ней. Как-то подтусовались факты. Как они подтусовались? Какие-то собственные фантазии или очень большая проблема для создания отношений сейчас – это кинематограф, чудовищная. Знаете почему? При всем том, что технологии современные очень большие, можно записать теперь очень большой объем информации, например, на один диск можно 48 часов информации написать звуковой, да? Да, то и больше, наверное, там компрессированные всякие техники компрессации, да? Все равно нету времени у кинозрителей, чтобы сидеть, ждать 2 часа, пока она его разглядит. Понимаете, о чем я говорю? Начались отношения, да? И вот в первой серии она приглядывается. Во второй серии она пригляделась. В третьей она немножко ему открылась. В четвертой серии открылась больше. Это так, как в жизни происходит. Это реальность, это нормальный процесс. В пятой стало как-то более расположено к нему и так далее. Да. В шестой они уже стали говорить тепло, как друзья, потом там и так далее. Да. Нет, надо все уместить в 2 часа. Поэтому женщины там влюбляются в первых же кадрах. В Голливуде там время ограничено, за часы съемки платить надо. Да. В кинотеатре никто не будет сидеть 8 часов ждать, пока она его разглядит. Поэтому история такая, бах, все, увидела, сразу влюбилась, все завертелось, романтика там. Или наоборот, экстрим какой-то. Он ее спас ей жизнь, заодно и всю планету. Нормальный сюжет голливудский. Заодно и планету спас. Спас ее и заодно все человечество. Нормально. Поэтому кино, хотя является как бы развлечением, тем не менее, веды говорят, все, что вы видите и слышите, оставляет импринты. И если вы даже самую большую чушь будете повторять очень много раз, она возымеет воздействие на ваш разум. Вы будете верить, что это правда. И мы начинаем верить, женщина начинает верить, что так любовь и должна складываться. Что вот без того, чтобы прямо... Да, без этого не может быть. И тогда они говорят, ну что я буду общаться с этим, вот. Все хорошо, есть покровительство родителей, все супер, идеальная обстановка, ведическая, вообще ведическая, скажем так. Девушки говорят родители там, Света или Таня, пожалуйста, вот молодой человек, познакомься, из очень хорошей семьи. Она говорит, ну я не хочу, я не люблю, хорошо, что не люблю, еще сказать, я не хочу его. Откуда это будет? Чисто голливудский прибамбас, абсолютно, абсолютно, средства массовой информации просто. То есть надо отдавать себе отчет. Мы слишком долго и слишком упорно смотрим. Многие нет. Но тем не менее, всякую билиберду действительно. Доктор называет ее Санта-билибердой. Да? Слишком долго. Настолько, что начинаем верить, что так оно в жизни и происходит. И потом терпим разочарование из того, чего никогда не было правдой. Оно никогда так не было. Никогда не было, чтобы девушка, нормальная девушка, могла влюбиться через 15 минут после знакомства. Да это не выбор. Самое интересное, веды говорят, если выбор сделан так, то первый, кто в нем усомнится, знаете, кто будет? Сама девушка, сама женщина. Если она сделает его так, не разглядев просто, ах, ох, он похож на Дона Хуана из там сериала, все, любовь моя. Да. Она первая, кто будет потом всю жизнь сомневаться. Никто не поддержал, мне никто не сказал, что это хороший человек. Мать была против, никто не сказал. Но мне он понравился. Наверное, я ошиблась. Она первая, кто будет мучиться от этого. Поэтому выбор должен быть, но этот выбор надо дать ему первое, дать ему время. Второе, поддержка, конечно же, важна. Когда близкие говорят, вы идеальная пара. Близкие означают мать и отец. Мать и отец на 90% идеальные астрологи в отношении браков. Даже если отношения с ними самими не теплые, не хорошие отношения. Когда они оценивают судьбу своего сына или своей дочери, они на 90% оказываются правы. Они часто уходят от ответственности и говорят, если даже видят, что этот вариант как бы не лучший вариант, они говорят, доча, тебе самой жить, ты решай. Это просто уход от ответственности. Они видят, что могут быть проблемы, но не хотят, чтобы потом не брать ответственность, если все, да? Она скажет, вот я теперь одна, вы сказали не лучший вариант, а где лучший? Скажет так. И они говорят, нет, мы лучше не будем вмешиваться. И снимают всякую ответственность, и женщина, девушка остается беззащитна. Да, я последнее, что хотел сказать, это три способа, раз уж мы эту тему затронули, выбирать партнера, как женщина выбирает. Три способа есть. Первое – это нарисовать себе образ. Самый невыигрышный – нарисовать себе образ. Похож на Ван Дамма, только на 20 сантиметров выше. Жан-Клод Ван Дамм только 1,80 м. Очень маленького роста, говорят, да? Или Арнольд Шварценеггер, только не такая квадратная челюсть. Нарисовал вот такой. Дон Хуан, только фамилия латышская. Янис. Ну, то есть Хуан – это Янис. Дон Янис. Представляете? Ну, то есть, как бы мы знаем. Ну, здесь нет никого, я точно уверен, кто так бы так считал бы, что это хороший, ну, что это лучший вариант выбора партнера, правильно? По типу. Потому что форма может быть наполнена любым содержанием, это факт. Можно сказать, что это выбор в невежестве. То есть, выбор в невежестве. Страсти. Женщина выбирает мужчину по качествам. Вы все изучили качество, так? Ваши девчонки, ваши дочери, внучки, они слушают тихоря кассеты «Секреты гармонии в семье» и уже рисуют себе перспективу, какой должен быть муж. Если, не дай бог, не такой, то вообще не нужен. Почему? Почему завышенные требования? Потому что сексом заниматься придется. А поэтому хоть что-то придется за это, хоть что-то надо за это получить. Поэтому список становится вот такой. Но если девушка снимает это, снимает эту паранойю, снимает ее, она защищена, ей говорят, это не обязательно, это хороший юноша, он воспитан, он сдержан. Или мы с ним поговорим, и он будет сдержан. Качество. Но это неплохой способ, это хороший способ рисовать качество мужчины. Но самое интересное, что если женщина, это синдром такой, если она нарисовала себе качество для того, чтобы получить брак, но сама не имеет этих качеств, и даже, может быть, не может развить их в силу своей судьбы. Определенные ограничения на нас есть, мы не можем стать всем матерями Терезами и святыми Францисками, Ассизскими. Не можем сразу стать, у нас есть определенные ограничения судьбы, правильно? Оказывается, она беду себе готовит, она получит то, что хочет, да, нарисует и найдет мужчину такого, добьется, может вымолить его у Господа, он может его, не знаю, всеми правдами и неправдами получить свою жизнь. Самое интересное, хотеть его невозможно. Это все равно, что купить машину, не умея водить ее. То же самое. Вы мечтаете о машине, такая там автоматическая коробка, 120 через 5 секунд с места рвет, да? Одно только успели, как, не успели как бы учесть, что кроме как на трехколесном велосипеде вы в жизни ни на чем не ездили. Вот в детстве был у вас такой, бабочка там, да, бабочка, и сзади машинку возили. И вы ломитесь в BMW, которая просто ваша смерть. Или на мотоцикл. Еще более страшная вещь – это мотоциклы. Сверхмощные, сверхлегкие системы. Очень. Это смерть. У меня очень много клиентов, пострадавших от травмы. Проехав по 5-6 шагов. Люди садятся на мотоцикл так, как будто это мопед Рига-17. С теми же импринтами. Понимаете? Ну как, советское поколение, люди детей. Да, немножко дают газу и оказываются в стене ближайшей. Тут же. Уже с травмой черепа. То же самое. Женщина, которая нарисовала себе качество, забыла, что она не умеет водить эти качества. Что она первая, кто сойдет с ума от ревности потом и собственного комплекса неполноценности, что не мой, слишком хорош для меня. Первая, кто будет подталкивать его к неверности фактически. Фраза, которая это выдает, такая: «Не нравится, найди себе другую». «Не нравится, найди себе другую». То есть ощущение, что он лучше меня намного, что я не дотягиваю, оно может быть заниженная оценка, но может быть реальная судьба. Стало быть, оказывается, это не самый лучший способ выбора. Самый лучший способ выбора на самом деле третий. Когда вы отказываетесь от своего списка претензий, списка ожиданий, какой должен быть мужчина, вы можете все учесть. И скорость, и мощность двигателя, и объем, кроме одного. Вы понятия не имеете, как это водить. И не научитесь. Или, например, человек все учел, не учел, что у него нет ног. Ему в самый пор запорожец с инвалидным управлением, в самую пору. А он уже заказал себе супергоночную Феррари, понимаете ли, да? Третий способ, когда женщина, она или девушка, она пытается, как бы, это даже не визуализация, она пытается ощутить, прочувствовать то состояние, в котором бы она хотела быть рядом с мужчиной, который является самым лучшим для нее. Не как он выглядит, до лампочки. Пусть он инвалид Куликовской битвы даже, ветеран. Главное, как я хочу себя чувствовать рядом с ним. Пусть он не красавец, скажем, там из какого-нибудь шоу, да, то есть не прототип мужской красоты современной. Да. И пусть он даже не имеет, он не слушал лекции доктора Тарсунова, он не знает о качестве, ничего не знает, йогой не занимается совсем, о боже. Не вегетарианец, кошмар какой, как вообще с таким можно целоваться? Он же котлеты ест. Не это, как я себя хочу чувствовать рядом. Хороший это способ или нет? А что с этого? Ну, могу чувствовать. А где он такой, который я хочу чувствовать? А как его? Где он возьмется? Откуда он возьмется? Здесь технология очень простая. Если вы знаете, как вы хотите себя чувствовать рядом с человеком, которого вы хотите найти, или который бы, если это уже найден, если это супруг, вы хотели бы, чтобы он был таким, чтобы рядом с ним себя так чувствовать. Я сейчас говорю уже не о начале отношений, а просто о любых отношениях. Мне не важно, каким муж должен был быть, согласно лекциям доктора Тарсунова, раз. Мне не важно, как он выглядит. Как выглядит, так выглядит, в конце концов. Эстонцы говорят, если мужчина не похож на черта, он уже красив. Такой критерий. Это означает, что женщинам это несущественно важно. Про женщину такое нельзя сказать никак, правильно? Это не стандарт мужской. Как выглядит, меня не волнует. Меня волнует только одно. Как я рядом себя с ним чувствую. И следующий шаг какой? Ну так и на здоровье, и чувствуйте. Что в этом, объясните мне, кто скажет мне, что в этом может препятствовать женщине, так же, как и мужчине, кстати говоря. Ему нужна женщина, которая больше всего воодушевляет его, чтобы он чувствовал себя воодушевленным. Ну так и на здоровье, начинайте чувствовать. И именно когда женщина входит в это состояние того, обычно если женщину спросить, какое состояние у вас, когда рядом с вами самый лучший мужчина, все говорят почти в один голос – спокойствие. Естественно, потому что же женская природа проявляется в спокойствии. И рядом тот самый нужный, истинный, настоящий, лучший вариант. Он может быть самым безобразным, может быть лучший, худший вариант для всей Риги. Абсолютно. Его даже депортировать за это хотели, настолько он страшный. Он один в Риге, кто не слушал лекции доктора Торсунова. И все его презирают. Всеобщее презрение советского народа. Но вы рядом с ним чувствуете себя спокойно. Значит, что тогда происходит? Следующий шаг. Это первая лекция. Первая лекция, об этом мы говорили, и сегодня на этом заканчиваем. Значит, спокойная, счастливая женщина, находясь в том настроении, в котором она хотела бы быть с мужчиной, который обладает всеми качествами, она даже не знает, какими, ей все равно. Она знает, как она себя должна чувствовать рядом с ним. Только в этом состоянии она обречена привлечь к себе такого мужчину. Более того, если она не собирается привлечь, мужчина, который рядом, обречен стать таким мужчиной, при котором она себя так чувствует. Это секрет вет. То есть мы, первая лекция, она называлась «Все начинается со звука». И как это состояние называется, когда женщина уже ведет себя так, как будто он уже такой, рядом с которым она мечтала себя так чувствовать? Как это называется? Когда мы авансом что-то делаем. Да, кредит. Этот кредит называется еще вера. Мы верим просто. И уже настолько сильно верим, что уже сейчас ведем так, как будто этот человек то, что нам надо. То, что нам дает счастье. Но где взять это состояние спокойствия авансом, если мужчина пока еще не ведет себя так? Или ведет наоборот даже, чтобы разрушить его? Или кажется, что в Риге одни пьяницы? В Риге две категории есть только мужчин. Это мой статистический опрос женщин, жительниц Риги. Первое – женатые. Второе – дебилы-пьяницы. Все. Третье – нет категории. Есть женатые, есть пьяницы. Или ненормальные, там с отклонениями. Ну, туда же входит. Все. Нет мужчин. Yes, спасибо за замечание. В этот момент я как раз спрашиваю, сколько вам нужно? Все женщины говорят – один. Я говорю, наковыряем? Как происходит наковыривание? Женщина уже начинает пребывать в том настроении, в котором она хотела бы себя чувствовать, когда бы был рядом с таким, с ней мужчина. То есть это называется мистика звука. Сначала состояние, потом обстоятельства. Обязательно. То есть она становится счастлива так, как будто бы рядом с ней самый лучший мужчина. Даже рядом, если нет никакого, или вокруг одни пьяницы, или рядом пьяница. Вот. А такое состояние можно как добиться? Только духовной практикой. Вот к ней мы и приступим сейчас. Пожеланиям счастья. Вы не сможете через 10 минут поверить, что вы несчастливы, если вы сидели и желали всем счастья. Чего же вы желали, если у вас этого у самих нет? Спасибо за внимание, терпение ваше. Простите, если в чем-то я был радикален или, наоборот, зануден, или, может быть, мой юмор не всем нравится. Простите. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.